Седьмое. Этим утром худший ночной кошмар Уильяма Уитта, преуспевающего бизнесмена из Палома Гроува, стал реальностью. Он вышел из элегантного одноэтажного особняка в Стилбруке, цена на который, он любил говорить об этом клиентам, с тех пор, как Уитт приобрел его 5 лет назад, возросла на 30 тысяч долларов и отправился по риэлторским делам в этом самом любимом на свете городе. Но все пошло не так уже с утра. Если бы Уильяма спросили, что именно не так, вряд ли он сумел бы ответить. Но инстинктивно он чувствовал. Милый его сердцу Гроув захворал. Большую часть утра он провел у окна своего кабинета, выходившего на супермаркет. Едва ли не каждый житель города наведывался сюда хотя бы раз в неделю. Люди приходили с двойной целью – сделать покупки и поболтать. Уильям гордился тем, что знал по именам 98% покупателей, входивших в двери магазинов. Большинству он помогал приобрести дома и молодым, когда они покупали первые после женитьбы жилища, и людям среднего возраста, когда от них уезжали выросшие дети. И, наконец, он продавал дома, чьи хозяева умерли. Почти все горожане его знали, называли по имени, обсуждали его галстуки, у него их было 111, приглашали в гости. Но сегодня, глядя в окно, Уильям не испытывал привычной радости, то ли из-за смерти Бадди Венса, то ли из-за последовавшей за ней трагедии. Это настолько потрясло людей, что они даже забывали здороваться, встречаясь на парковке. А может, горожане тоже проснулись сегодня в предчувствии некоего события такого, что они не сочли бы нужным упомянуть о нем в своих дневниках, но горько сожалели бы, случись им его пропустить. Он постоял возле окна, не в силах понять, что видит и чувствует, и решил пройтись. На сегодня его ждали 3 дома, 2 в Дирдалле и 1 в Уиндблофе. Их нужно было осмотреть и определить цену. За то время, что он добирался на машине до Дирдалла, беспокойство его не уменьшилось. Палящее солнце словно пыталось сжечь дотла тротуары и лужайки, а воздух дрожал, так будто пытался расколоть кирпичи и шифер крыш и стереть наш драгоценный Гроув с лица земли. Дома в Дирдале требовали ремонта, они поглотили все его внимание, пока он оценивал их достоинства и недостатки. К тому времени, как он закончил с ними и направился в Уиндблоф, он настолько отвлекся от своих страхов, что решил считать их проявлениями мнительности. Тем более впереди его ждала приятная работа. Дом на Уэлл-Черри-Глейд, прямо под полумесяцами, Уит знал хорошо и уже предвкушал будущее рекламное объявление в бюллетене лучших домов. «Стань королем холма! Превосходный семейный особняк ждет тебя!» Он выбрал из 2 ключей на кольце нужный и отпер входную дверь. Из-за споров о наследстве дом стоял пустым еще с весны. Воздух внутри был затхлым и пыльным. Ему нравился этот запах. Пустые дома трогали его. Ему нравилось думать, что эти дома ждут хозяев. Они как чистые холсты, на которых новые владельцы напишут свой собственный рай. Он прошелся по дому, отщелкивая в уме дежурные фразы. «Просторный и светлый. Удовлетворит самого взыскательного покупателя. 3 спальни, 2 санузла с мозаичными полами, стены в главной гостиной обшиты березовыми панелями, оборудованная кухня, крытое патио». Он знал, что за особняк такого размера и в таком месте можно получить хорошую цену. Обойдя все комнаты на нижнем этаже, он отпер дверь во двор и вышел. Дома на холме даже в нижней его части строились с размахом. Этот двор был не виден из соседних домов. Если бы двор увидели соседи, они бы пожаловались на его состояние. Пожухлая трава на лужайке росла клочками, местами по пояс человеку. Деревья тоже нуждались в стрижке. Уит прошелся по выжженной солнцем земле, чтобы измерить бассейн. Его так и не осушили после смерти миссис Ллойд, последней хозяйки дома. Вода стояла низко, ее поверхность как бы инкрустировали разросшиеся водоросли, цветом намного зеленее травы, пробивавшейся между плиткой, которой были отделаны края бассейна. Пахло отвратительно. Не торопясь, Уильям прикинул размер бассейна. Его наметанный глаз был почти так же точен, как его рулетка. Пока он перемножал цифры, в центре бассейна возникла рябь и медленно поплыла в его сторону. Он немного отступил от края и записал, что сюда следует как можно скорее вызвать службу по очистке бассейнов. Кто бы ни завелся в воде, грибок или рыба, часы его сочтены. На воде снова появилась рябь, и ее стремительное движение вдруг напомнило Уиту совсем другой день и другой водоем. Он выкинул это воспоминание из головы, по крайней мере попытался выкинуть, повернулся спиной к бассейну и направился в сторону дома. Но воспоминание слишком долго оставалось в глубинах памяти и теперь требовало к себе внимания. Уит мысленным взором снова увидел четырех девушек – Кэролин, Труди, Джойс и Арлин. Прекрасную Арлин увидел так ясно, будто подсматривал за ними только вчера. Он видел, как они раздеваются, слышал их голоса и смех. Уит остановился и повернулся к бассейну. Поверхность воды успокоилась. Он взглянул на часы. После выхода из офиса прошел час и 45 минут. Если поторопиться, он успеет заехать домой и посмотреть фильм из своей коллекции. Предвкушение наслаждения, подогретого эротическими воспоминаниями, заставило его ускорить шаги. Он запер заднюю дверь и направился наверх. На полпути ко второму этажу его насторожил какой-то звук. «Кто здесь?» — спросил он. Никакого ответа, однако звук повторился. Он повторил вопрос, и диалог вышел странный. Вопрос — звук. Вопрос — звук. Может быть, шалят дети? В последнее время они взяли привычку забираться в пустые дома. Впервые ему представился случай поймать их на месте преступления. «Спуститесь вниз». Он старался говорить как можно более низким голосом, «или мне подняться за вами?» Но единственным ответом стал тот же тихий звук, будто маленькая собачонка, стуча когтями, бегала по деревянному полу. «Ну и ладно», — подумал Уильям. Он снова двинулся наверх, топая изо всех сил, чтобы напугать непрошенных пришельцев. Он знал имена и прозвища почти всех детей в Гроуве, а тех, кого не знал, мог легко отыскать на школьном дворе. Сейчас он им задаст, чтобы другим неповадно было. Когда он поднялся наверх, там царила тишина. Теплые лучи после полуденного солнца, лившиеся в окно холла, уняли его беспокойство. Здесь безопасно. Опасно гулять по ночным улицам Лос-Анджелеса, а это Гроув и тихий пятничный день. Словно в подтверждение этих мыслей из-за зеленой двери хозяйской спальни выкатилась игрушка, белая сороконожка, фута в полтора длиной. Ее пластиковые ножки ритмично цокали по полу. Уит улыбнулся. Ребенок в знак капитуляции выпустил свою игрушку. Снисходительно улыбаясь, Уильям нагнулся, чтобы поднять ее, глядя при этом на пол за дверью. Едва его пальцы коснулись сороконожки, он еще раз посмотрел на нее и мгновенно понял — это не игрушка. Тело странной твари было мягким и теплым, оно пульсировало. Отчаянным движением Уит попытался ее отбросить, но та уцепилась за кисть и уже карабкалась по руке. Уронив блокнот и карандаш, Уит другой рукой оторвал от себя существо и швырнул на пол. Тварь упала на спину и осталась лежать, шевеля многочисленными лапками, будто креветка. Тяжело дыша, Уильям прислонился спиной к стене, и тут из-за двери послышался голос. — Ну, хватит церемониться. Входите. Уильям понял, что говоривший совсем не ребенок, а возникшее несколько секунд назад ощущение безопасности было преждевременным. «Мистер Уит», — послышался второй, более молодой голос, показавшийся ему знакомым. «Томми Рэй», — спросил Уильям, не в силах скрыть облегчение. «Томми Рэй, это ты? А то кто же? Входите. Присоединяйтесь к нашей компании». «Что тут происходит?» — спросил Уильям и распахнул дверь, обойдя цокавшую по полу тварь. Ситцевые занавески миссис Ллойд были плотно задернуты, и после освещенного солнцем холла Уильяму показалось, будто в комнате вдвое темнее, чем на самом деле. Вскоре он различил Томми Рэя Магуайра, стоявшего посреди комнаты, и за ним в темном углу кого-то еще. Один из них искупался в бассейне, подумал Уильям, когда в нос ему ударил запах протухшей воды. «Зря ты сюда забрался», — обратился он к Томми Рэю. «Ты не знаешь, что это противозаконно? Этот дом, но ведь ты не донесешь на нас», — перебил его Томми Рэй. Он шагнул к Уильяму, заслонив своего приятеля в углу. «Все не так просто», — начал Уильям. «Да нет, все просто», — категорично заявил Томми Рэй. Он сделал еще один шаг к Уиту, потом еще и еще, и вдруг оказался у двери за спиной Уильяма. Только тут Уит разглядел бородатого мужчину, сидевшего в углу. На нем копошились твари, похожие на первую сороконожку. Они покрывали его сплошь, как живые доспехи, ползали по лицу, задерживались на губах, глазах, скопились в паху, массируя его, тыкались в подмышки и скакали по животу. Их было так много, что тело мужчины казалось вдвое больше, чем у обычных людей. «О, Господи!» — прошептал Уильям. «Здорово, правда?» — спросил Томми Рэй. «Я вижу, вы с Томми Рэем давно знаете друг друга», — сказал Яв. «Скажи мне, был ли он в детстве хорошим ребенком?» «Что это такое, черт возьми?» — спросил Уильям у Томми Рэя. Бегающие глаза юноши вспыхнули. «Это мой отец», — ответил он. «Это Яв». «Мы хотим, чтобы ты открыл нам тайны твоей души», — сказал Яв. Уильям сразу же вспомнил о своей домашней коллекции. Откуда они узнали? Неужели Томми Рэй шпионил за ним? Шпионил за шпионом? Уильям покачал головой. «У меня нет никаких тайн», — тихо сказал он. «Может, и так», — сказал Томми Рэй. «Обычный, гребаный зануда». «Ты злой», — сказал Яв. «Да тебе любой подтвердит», — настаивал Томми Рэй. «Посмотри на него, на его галстуки и на то, как он кланяется всем и каждому». Слова Томми Рэя задели Уильяма, и у него задергалась щека. «Самый дерьмовый зануда во всем этом гребаном городишке». В ответ Яв поймал у себя на животе одну из тварей и кинул в сторону Томми Рэя. Попадание было точным. Тварь с дюжиной хлыстообразных хвостов и крошечной головкой попала Томми Рэю в лицо, заткнув ему рот. Юноша покачнулся, отодрал от себя тварь с комичным поцелуйным звуком, ухмыльнулся и бросил ее обратно смеющемуся Яфу. Но менее метко существо свалилось на пол у ног Уильяма. Тот отшатнулся, вызвав новый приступ смеха у отца с сыном. «Она тебе не навредит», — сказал Яв, отсмеявшись, — «пока я не захочу». Он поманил к себе тварь, и она, быстро перебирая лапками, устроилась у него на животе. «Ты наверняка знаешь большинство из этих ребят», — сказал Яв. «Ага, и они его знают», — добавил Томми Рэй. «Вот этот, к примеру», — Яв указал на членистое существо размером с кошку. «Это осталось от женщины. Как ее звали, Томми?» «Не помню». Яв встряхнул тварь, похожую на громадного скорпиона, к своим ногам. Та в панике попыталась вернуться на насиженное место. Ну, та женщина с собаками. Милдред, как ее... Даффин, произнес Уильям. Вот, воскликнул Яв, ткнув в него пальцем. Даффин, как легко мы все забываем. Конечно же, Даффин. Уильям знал Милдред. Он видел ее почти каждое утро, когда она выходила гулять со сворой собак. Всегда казалось, будто она забыла, куда идет и зачем вообще вышла из дома. Но что общего между ней и этим скорпионом? «Я вижу, ты в недоумении, Уит», — сказал Яв. «Ты думаешь, неужели это новый питомец Милдред?» Ответ — нет. Это ее сокровенная тайна. Воплоти. От тебя я хочу получить тоже, Уильям. Мне нужна сокровенная тайна. Как опытный гетеросексуальный вуайерист, Уильям тут же разгадал гомосексуальный подтекст поведения Яффа. Этот тип и Томмера и вовсе не отец и сын. Они здесь трахались, и все разговоры о сокровенном и тайном есть просто завуалированное предложение орального секса. «Я в этом не участвую», — сказал Уильям. «Томми Рэй подтвердит. Я ничего странного не практикую». «Нет ничего странного. В страхе», — сказал Яв. «Каждый чего-то боится», — вставил Томми Рэй. «Но одни больше, другие меньше. А ты, я уверен, ты боишься намного больше остальных. Признайся, Уильям, у тебя в голове много дряни». Я хочу вытащить ее из тебя и забрать себе. Вот еще один намек. Уильям услышал, как Томми Рэй сделал шаг в его направлении. «Держись от меня подальше», — с угрозой в голосе предупредил Уильям. Но это был чистый блеф. Улыбка Томми Рэя подтверждала, что тот все понимал. «Тебе станет легче», — сказал Яв. «Намного», — подтвердил Томми Рэй. «Это не больно. Может, совсем немного, вначале. Зато как только ты вытряхнешь из себя эту дрянь, ты станешь другим человеком». «Милдред не единственная», — сказал Томми Рэй. «Прошлой ночью он побывал у многих». «Что верно, то верно. Я показывал дорогу, и он шел за мной». «Понимаешь, у меня чутье. На некоторых людей я их нахожу по запаху». «Луиза Дойл, Крис Сипара». Гарри О'Коннор. Уильям знал их всех. Гюнтер Росбери. Мартина Несбит. «Да, Мартине действительно было что показать», — сказал Яв. «Одно из ее произведений во дворе. Охлаждается». «Бассейне?» — пробормотал Уильям. «Ты видел?» Уильям покачал головой. «Тебе непременно нужно увидеть. Полезно узнать, что люди скрывали от тебя многие годы». Последняя фраза задела Уильяма за живое, хотя он уже понял, что Яфу ничего о нем не известно. «Ты думаешь, будто знаешь их», — продолжал Яв, — «но у людей есть страхи, в существовании которых они никогда не признаются. Темнота, что прячется за улыбкой». «Вот». Он поднял руку. На ней повисло существо, напоминавшее безволосую обезьяну с паучьими лапами. «Что живет в такой темноте? Я извлекаю их наружу». «И у Мартины тоже?» — спросил Уильям. «У него забрежила надежда сбежать». «Конечно», — сказал Томми Рэй, — «ее экземпляр — один из лучших». «Я зову их Тараты», — сказал Яв. «Это значит, рожденные безобразными. Чудовища. Как они тебе нравятся?» «Я хотел бы... посмотреть на то, что осталось от Мартины», — ответил Уильям. «Милая дама», — заметил Яв, — «но в голове мерзкий секс. Иди, покажи ему, Томми Рэй, а потом приведи обратно». «Хорошо». Томми Рэй взялся за ручку, но медлил открывать, словно прочел мысли Уильяма. «Тебе правда хочется посмотреть?» «Хочется. Мы с Мартиной...» Он замялся. «Я закончил за него. Ты и эта женщина, Уильям, вместе?» «Раз или два», — солгал Уильям. Он не прикасался к Мартине, но надеялся, что это покажется им достаточным основанием для его любопытства. Похоже, сработало. «Ну что ж, это хорошая причина. Тебе следует знать, что она скрывала от тебя. Покажи ему, Томми Рэй». Молодой Макгуайр, подчинившись приказу, отвел Уильяма вниз. Пока они спускались по лестнице, юноша насвистывал что-то бессвязное, а его легкая походка и непринужденные манеры никак не вязались с его адским другом. Уильяму несколько раз хотелось спросить его «почему?». Возможно, тогда он смог бы понять, что происходит с Гроувом. Как получилось, что зло беззаботно гуляет по городу? Испорченные души вроде Томми Рэя бродят по улицам, шутят и напевают, словно обычные люди. «Жуть, правда?» — спросил Томми Рэй, забирая из рук Уильяма ключ от задней двери. «Он читает мои мысли», — решил Уит. Но следующая фраза Томми Рэя опровергла эту мысль. «Пустые дома, жутко тут. Хотя, наверное, ты к ним привык, да?» «Я этим живу. Яв не любит солнца. Вот я и привел его сюда. Нужно же ему где-то спрятаться». Когда они вышли на солнце, Томми Рэй поморщился. «Знаешь, я, наверное, скоро стану таким же, как он. Раньше мне нравились пляжи. Топанга, Малибу, все такое. А теперь меня, типа, тошнит от этого яркого света». Он направился к бассейну, опустив голову, чтобы не смотреть на солнце, и продолжал болтать. «Так вы с Мартиной того? Вообще-то она не мисс Вселенная. Ну, ты понимаешь. А уж внутри у нее. И видел бы ты, как они выходят. Вот это да. Похоже на пот. Сочатся через дырочки в коже. Через поры. Чего? Маленькие дырочки, поры. А, ну да. Клево». Они подошли к бассейну. Томми Рэй продолжал. «Я взовет их по-своему. Ну, ты понял, сила сознания. А я зову их по именам. Ну, по именам людей, которым они принадлежали». Он оглянулся и увидел, что Уильям смотрит на зеленую изгородь, выискивая просвет. «Тебе не интересно?» «Что ты, мне интересно?» «Мартина?» — позвал юноша. Поверхность воды всколыхнулась. «Сейчас вылезет. Впечатляет». «Верю», — сказал Уильям и шагнул к краю бассейна. Едва то, что было в воде, показалось на поверхности, он изо всех сил толкнул Томми Рэя в спину. Тот вскрикнул и потерял равновесие. Уильям успел взглянуть на Террату в бассейне, что-то вроде военного корабля с лапами. Потом на нее упал Томми Рэй, вода забурлила. Уильям не стал задерживаться, чтобы узнать, кто кого победит. Он бросился к месту, где изгородь была реже, быстро продрался сквозь нее. И был таков. «Ты его упустил», — сказал Яв, когда Томми Рэй появился наверху. «Вижу, тебе ничего нельзя поручить». «Он обманул меня». «Тебе пора перестать этому удивляться. Неужели ты еще не понял? Люди часто притворяются. Тем они и интересны». «Я пытался его догнать, но он сбежал. Хочешь, я схожу к нему домой?» «Хочешь, убью?» «Ну-ну, полегче», — сказал Яв. «Если он распустит слухи, ну, поболтаю денек-другой, нам это не повредит. Да и кто ему поверит? Но отсюда придется вечером уйти». «Есть другие пустые дома. Они нам больше ни к чему. Вчера ночью я нашел для нас пристанище». «Где?» «Увидишь. Она еще не совсем готова, но скоро будет». «Кто?» «Говорю, увидишь. А пока я хочу, чтобы ты съездил по моим делам». «Хорошо». «Это недалеко. На побережье есть место, где я оставил кое-что важное. Теперь я хочу, чтобы ты мне это привез, а я пока разберусь тут с Флетчером». «Мне бы хотелось при этом присутствовать». «Тебе так нравится смерть?» Томми Рэй ухмыльнулся. «Да, нравится. У моего друга Энди есть клевое тату, череп. Вот здесь». Он показал на грудь. «Энди говорил, что умрет молодым, что поедет в Бамбору, но там такие реально опасные скалы и волны. Так вот он дождется последней волны и просто спрыгнет с серфа. Это круто. Умереть на плаву». «И что?» — спросил Яв. — В смысле, он умер? «Да, хера», — сказал Томми Рэй презрительно. «Кишка тонка». «А ты бы смог?» «Хоть сейчас, как два пальца». «Не спеши. Тут скоро будет большая вечеринка». «Да?» «О, да, очень большая. В твоем городе такого не видели». «А кто там будет?» «Половина Голливуда, а другая половина хотела бы быть». «А мы?» «Конечно, мы тоже там будем, можешь не сомневаться. И позабавимся». «Наконец-то! У меня есть что рассказать», — подумал Уильям, стоя возле дверей дома Спилмонта на Писблоссом Драйв. «Он всем расскажет, как ему удалось сбежать от Яффа, его страшной свиты, и за то, что он предупредит остальных, его назовут героем». Спилмонт был его прежним клиентом. Уит дважды помогал ему купить дом. Они были знакомы достаточно давно и называли друг друга по имени. «Билли?» — удивился Спилмонт, оглядывая Уильяма с головы до ног. — Плохо выглядишь. — Потому что все плохо. — Входи. — Оскар, случилось нечто ужасное, — сказал Уильям, позволяя увлечь себя внутрь. В жизни не видел подобного кошмара. — Садись, садись, — сказал Спилмонт. — Познакомься, Джудит. — Билл Уит. — Что стряслось? Хочешь выпить, Билли? «Господи, да ты весь дрожишь, как лист!» Джудит Спилмонт, женщина с большой грудью и широкими бедрами, выплыла из дверей кухни и повторила предложение мужа. Уильям попросил стакан воды со льдом. Он не мог собраться с духом, пока стакан не оказался у него в руках. Уже начав свой рассказ, он понял, насколько нелепо все звучит. Просто страшилка, вроде тех, что дети рассказывают в летнем лагере у костра, потому что при свете дня она звучит совсем бессмысленно. Но Спилмонт честно его выслушал, отослав жену обратно в кухню. Уильям не упустил ни одной подробности, вспомнил даже имена тех, кого Яф посетил предыдущей ночью. Время от времени он добавлял, что понимает, насколько это абсурдно, но он ничего не придумал. Так он и заключил. «Понимаю, как нелепо это звучит». «Да уж. Та еще история», — заметил Спилмонт. «Если бы это говорил не ты, я и слушать не стал бы». «Но черт возьми, Томми Рэй Макгуайр, он же хороший парень». «Могу отвезти тебя туда», — предложил Уильям. «Только захватим оружие». «Нет, ты сейчас не в состоянии. Ты не можешь пойти туда один». «Эй, сосед, ты смотришь на человека, любящего своих детей. Думаешь, я мечтаю оставить их сиротами?» — рассмеялся Спилмонт. «Слушай, иди домой и жди там, я тебе позвоню, если будут новости, ладно?» «Ладно. Ты уверен, что можешь вести машину? А то я попрошу кого-нибудь». «Сюда же я доехал». «Верно. Доберусь». «Да, Билл, помалкивай об этом, ладно? Не хочу, чтобы народ сгоряча взялся за ружье». «Да, конечно, я понимаю». Спилмонт подождал, пока Уильям допил воду, потом проводил его до двери и попрощался. Уильям сделал все, как тому и обещал. Поехал прямо домой. Позвонил Валерий и сказал, что не вернется в офис. Запер двери и окна, разделся, принял душ и стал ждать новостей про зло, наступавшее на Палма Гроув. 8. Грилла вдруг почувствовал, что устал, как собака. Он позвонил на коммутатор, попросил никого с ним не соединять до дальнейших распоряжений и примерно в 3:15 лег спать. Разбудил его стук в дверь. Он сел на кровать. Голова кружилась. «Ваш заказ», — раздался женский голос. «Я ничего не заказывал», — сказал Грилло. Но потом до него дошло. «Тесла?» Это и впрямь была Тесла. Она чудесно выглядела в своем, как обычно, вызывающем наряде. Грилло давно понял, для того, чтобы носить некоторые вещи и украшения, требуется определенный талант, и тогда вульгарное превращается в шикарное, а элегантное в Китч. И то, и другое удавалось Тесли без особого труда. Сегодня на ней были мужская белая рубашка, чересчур большая для ее маленького стройного тела, дешевые мексиканские бусы с образком Мадонны, узкие синие штаны, туфли на высоких каблуках, в которых она доставала Грилла до плеча. В ее рыжих волосах с высветленными прядями поблескивали серебряные серьги-змейки. — Я тебя разбудила. — Угу. — Извини. — Пойду пописаю. — Давай, давай. — Узнай, мне никто не звонил? — крикнул он ей, глядя на себя в зеркало. Выглядел он жалко, похож на бедствующего поэта, что пытается сделать вид, будто только что проголодался. Он стоял над унитазом, покачиваясь, одной рукой держал член, который никогда еще не казался ему таким маленьким, а другой опирался на дверной косяк, чтобы не упасть. Только тут он понял, до чего болен. «Держись от меня подальше», — предупредил он Теслу, когда вышел. «Кажется, у меня грипп». «Тогда лезь в постель. От кого ты заразился?» «От одного ребенка». «А Бернетти звонил», — сообщила Тесла, — «и еще какая-то женщина». «Эллен?» «Это ее ребенок». «Кто это?» «Очень милая леди». «Что она сказала?» «Ей срочно нужно с тобой поговорить. Номер не оставил». «Не думаю, что у нее есть телефон», — сказал Грилла. «Нужно узнать, что она хотела. Она работала у Венса». «Опять скандал?» «Вроде того». У Грилла начали стучать зубы. «Черт, у меня жар. Может, отвезти тебя в Лос-Анджелес?» «Ни за что. Здесь происходит любопытное событие». «События везде происходят. А Бернетти пришлет кого-нибудь другого?» «Эти события странные. Чего-то я не понимаю. Ты знаешь, что я был там, где искали Венса и погибли спасатели?» «Нет. Что там случилось?» Что бы ни говорили в новостях, это был не прорыв подземной реки. По крайней мере, не только. Во-первых, я слышал крики из-под земли задолго до появления воды. Похоже, будто там выкрикивали молитвой Тесла. И только потом ударил этот гребаный гейзер. Вода, дым, грязь, трупы и еще какое-то существо. Нет, два существа. Они вышли из-под земли. Выкарабкались? Вылетели. Тесла смерила его долгим, тяжелым взглядом. «Клянусь», — сказал Грилла. «Может, это были люди, а может и нет. Они были, похоже, ну, не знаю, на две энергии. Предупреждаю твой вопрос. Я был в своем уме и ничего не пил. Ты единственный, кто это видел». «Нет, со мной был человек по имени Хочкис. Думаю, он тоже видел. Только я никак не могу до него дозвониться, чтобы он подтвердил». «Ты понимаешь, что это звучит как бред сумасшедшего?» «Да, что только подтверждает твое мнение обо мне. Работает на Абернете, копается в грязном белье у богатых знаменитостей. Не влюбляется в меня?» «Не влюбляется в тебя». «Сумасшедший. Псих. Слушай, Грилла, я плохая сиделка, так что сочувствия от меня не жди. Но если нужно куда-то съездить, скажи, куда». «Ты могла бы отправиться к Эллен. Передай, что ее ребенок заразил меня гриппом. Пусть почувствует себя виноватой. Она многое знает, но рассказать успела малую часть». «Вот это мой Грилла. Больной?» но бессовестный. Тесла добралась до дома Эллен Гуэн лишь к концу дня. Она не стала брать машину, хотя Грилла ее предупредил, что путь не близкий. Погода была прекрасная, дул небольшой ветерок, и Тесла с удовольствием прогулялась почти через весь город. Разглядывая дома, она придумывала сценарий для триллера, где главная героиня носит атомную бомбу в портфеле. Нечто подобное уже, безусловно, было, но она задумала притчу не о зле, а о безразличии. Люди предпочитают не верить тому, что им говорят. Они проходят мимо, спешат по своим делам с выражением жизнерадостного безразличия на лицах. Героиня пытается заставить их осознать грозящую опасность, но у нее ничего не выходит. В конце ее выгоняют за пределы города, чтобы она не мутила воду. И тут земля дрожит, и бомба срабатывает. Экран гаснет. Конец. Такого никогда не снимут. Тесла всегда придумывала сценарии, которые никогда не будут воплощены. Тем не менее, истории приходили ей в голову регулярно. Когда она оказывалась в новом месте и знакомилась с новыми людьми, те становились героями ее рассказов. Обычно она не анализировала собственные фантазии, за исключением тех случаев, когда придуманные события, как сейчас, казались столь реалистичными, словно неизбежно должны были произойти на самом деле. Видимо, она нутром почувствовала, что Палома Гроув в один прекрасный день взлетит на воздух. Чувство пространства было у нее безупречным. Тесла дошла до дома Эллен, и ей ни разу не пришлось возвращаться. Открывшая дверь женщина была настолько печальна, что Тесла на нее не наседала и почти не пыталась выискивать недостатков. Она коротко объяснила, что пришла по просьбе Грилла, потому что у того грипп. «Не волнуйтесь, выживет», — добавила она, заметив, что женщина огорчилась. «Я просто объясняю, почему он не приехал сам». «Входите, пожалуйста», — сказала Эллен. Тесла воспротивилась, она не любила общаться с печальными людьми, но этой женщине сложно было отказать. «Я не могу говорить здесь», — сказала Эллен, закрывая дверь, — «и не могу надолго оставить Филиппа. У меня здесь нет телефона. Мистеру Гриллу я позвонила от соседа. Передадите ему кое-что?» «Конечно», — ответила Тесла, думая, — «если это любовная записка, по рубу». Эллен Гуен была вполне во вкусе Грилла, это она знала, женственная, с мягким голосом, в общем, полная противоположность ей самой. Заразный ребенок восседал на диване. «Мистер Грилла подхватил грипп», — сказала ему мать. «Может, передашь ему какой-нибудь из своих рисунков, чтобы повеселить его?» Мальчик ушел к себе, дав Эллен возможность передать то, что она хотела. «Скажите ему, что в Коне произошли изменения». «В Коне произошли изменения», — повторила Тесла. «А что это значит?» «Намечается прием в память о Бадди. Мистер Грилл знает. Рошель, его жена, прислала за мной шофера, просит помочь». «А при чем тут Грилл? Я хочу знать, нужно ли ему приглашение». «Я думаю, он скажет «да». Когда будет прием?» «Завтра вечером». «Быстро они. Люди приедут ради Бадди», — сказала Эллен. «Его очень любили». «Счастливчик. Так если Грилл захочет связаться с вами, ему позвонить в дом Венса?» «Нет, туда он звонить не должен. Пусть оставит записку у соседа, мистера Фалмера. Он будет присматривать за Филиппом». «Фалмер. Ладно, передам». Больше говорить было не о чем. Тесла взяла у ребенка картинку для Грилла, попрощалась с Эллиным мальчиком и отправилась обратно, придумывая на ходу новую историю. 9. Уильям. Наконец-то Спилмонт позвонил. На улице стих звук детских голосов, наступил вечер, и после захода солнца от газонной поливалки веяло уже холодом, а не свежестью. «У меня мало времени», — сказал Спилмонт. «Я и так сегодня много его потерял». «Ну, что?» — спросил Уит, который провел остаток дня, изнывая от нетерпения. — Что там? — Я съездил на Уайлд Черри Глейд сразу после твоего ухода. — Ну? — Ну и ничего, старик. Большой круглый ноль. Там никого не было. И я выглядел полнейшим идиотом, когда входил туда, готовый бог знает к чему. Ты ведь на это и рассчитывал. — Нет, Оскар, ты не понял. — Только раз. Только один раз я попадаюсь на розыгрыш, ясно? Не хочу, чтобы про меня болтали, будто у меня нет чувства юмора. Я тебя не разыгрывал. Ты заставил меня поверить. Тебе бы не домами торговать, а книги писать. Что, совсем пусто, никаких следов? Слушай, а в бассейне ты смотрел? Перестань, — сказал Спилмант. Да, везде посмотрел. В бассейне, в доме, в гараже. Значит, они сбежали? До твоего прихода? Только как? Томми Рэй говорил, что Яв не любит... Перестань, — сказал Спилмант. И без тебя в квартале хватает чокнутых. Возьми себя в руки и не пытайся проделывать такие штучки с другими. Уит, я их уже предупредил. Я уже сказал, одного раза достаточно. Не прощаясь, Спилмот повесил трубку, а Уильям еще полминуты слушал короткие гудки. «Кто бы мог подумать, — сказал Яв, разглядывая последнее приобретение. — Страх таится в самых неожиданных местах. — Я хочу его подержать, — попросил Томми Рэй. — Бери, — Яв передал ему Терату. — Все мое твое. — Она не похожа на Спилмонта. — Да нет, похожа, — возразил Яв. — Она его истинный портрет, его память, его суть. Именно страх делает человека тем, кто он есть. — Разве? — То, что ушло отсюда сегодня вечером... Под видом Спилмонта. Одна оболочка. Пустышка. Он посмотрел за окно и отдернул занавески. Тераты ласкались к нему, так же, как при Уильяме, терлись о его ноги. Яв откинул их в сторону. Они послушно ретировались, а когда он отвернулся, спрятались в его тени. Солнце почти зашло. Пора действовать. Флетчер в городе. — Да? Он появился еще днем. — Откуда ты знаешь? — Невозможно ненавидеть кого-то так, как я ненавижу Флетчера, и не знать о его местонахождении. — Так пойдем и убьем его. — Не раньше, чем у нас наберется достаточно убийц. Я не хочу больше промахов, как с мистером Уиттом. — Сначала я позову Джобет. — Зачем? Она нам не нужна. Томми Рэй стряхнул на пол Терату Спилмонта. — Она нужна мне. — Это платоническая потребность, надеюсь. — А что это такое? — Я иронизирую, Томми Рэй. Я спрашиваю, хочешь ли ты ее? Томми Рэй секунду обдумывал это, потом он сказал. — Может быть. — Будь честен. — Я не знаю, чего я хочу, но я точно знаю, чего не хочу. Я не хочу, чтобы этот проклятый Кац дотрагивался до нее. Мы ведь с ней семья, так? Ты сам говорил, что это важно. Я кивнул. Звучит убедительно. Так мы заберем ее? Если это так важно, — ответил Яв. Ладно, пойдем и за ней. Впервые увидев Палома Гроу, Флетчер едва не впал в отчаяние. За долгие месяцы битвы с Яфом он не раз видел подобные городки, типовые конструкции, где созданы условия для всего, кроме чувств. Жизнь там будто бы шла, но на самом деле ее не было. Или почти не было. И именно в таком вакууме он дважды был загнан в угол и едва избежал гибели. И теперь Флетчер, всегда презиравший суеверия, спрашивал себя, не окажется ли третий раз роковым. В городке уже похозяйничал Яв, в этом Флетчер не сомневался. Найти здесь души слабые и беззащитные легче легкого. Но для галлюцигений Флетчера нужны люди с богатой фантазией, и для этого город, самодовольно погрязший в своем благополучии, не сулил ничего хорошего. Больше повезло бы в гетто или в сумасшедшем доме, однако выбора у него не было. Ему пришлось одному без помощников, как собаке, рыскать по городку в поисках мечтателей. Нескольких он нашел у Молла, но когда попытался завязать разговор, быстро получил отворот-поворот. Он прикладывал все усилия, чтобы казаться похожим на них. Но, видимо, он уже слишком давно не был человеком. Люди, когда он к ним приближался, смотрели странно, будто угадывали его измененную нунцием сущность. При виде его они сразу же уходили прочь. Только один или двое не ретировались. Какая-то старуха, улыбавшаяся каждый раз, как он на нее смотрел, да пара детей, что перестали глазеть на витрину зоомагазина, и подошли посмотреть на него, но детей вскоре увели родители. Улов был ничтожный, чего Флетчер и боялся. Если бы Яв нарочно выбирал место для последней битвы, он не нашел бы лучше. Если эта война окончится в Палома-Гроуве, Флетчера томило предчувствие, что один из них останется здесь навсегда, то победителем из нее выйдет, скорее всего, Яв. С наступлением вечера, мол, опустел, Флетчер ушел оттуда и отправился бродить по пустынным улицам. Прохожих он почти не встречал, только увидел одного местного жителя, выгуливавшего собаку. Причина была понятна. Человек, даже совсем бесчувственный, реагирует на присутствие сверхъестественных сил. Обитатели Грова не могли объяснить причину своего беспокойства, но они знали, что в их город явились некие силы, и поэтому искали убежище в домах. За каждым окном Флетчер видел мерцание экранов и слышал звуки из телевизоров, включенных неестественно громко, словно они должны были заглушить песни сирен. Убаюканные ведущими телешоу и королевами мыльных опер, мелкие умишки горожан погрузились в невинный сон, оставив на улице перед запертыми дверями того, кто мог бы спасти их от гибели. Десятое. Сумерки сгущались. Наступала ночь. Выглянув из-за угла дома, Хови увидел, как какой-то человек, позднее он узнал, что это был пастор, постучал в дом Макгуайров. Человек назвался через закрытую дверь, и после небольшой паузы послышался звук отпираемых замков и задвижек. Дверь распахнулась, отворив вход в святая святых. Другой такой возможности, как подозревал Хови, сегодня больше не представится. Если у него оставался шанс проскользнуть мимо стоявшей на страже матери и поговорить с Джобет, то именно сейчас. Хови оглянулся, чтобы проверить, нет ли случайных прохожих, и быстро пересек улицу. Бояться было некого. На улице стояла неестественная тишина, звуки доносились лишь из домов. Телевизоры работали так громко, что Хови успел различить 9 разных каналов. Никем не замеченный, он перелез через забор и осторожно пробрался к заднему крыльцу. В это время в кухне зажегся свет, и Хови отпрянул от окна. Однако это оказалось не миссис Макгуайр, а Джобет. Она пришла приготовить ужин для гостя. Хови смотрел на нее, как зачарованный. Занятая обыденным делом в простом черном платье, при свете неоновой лампы она показалась ему самым прекрасным в мире созданием. Когда она подошла к мойке возле окна, чтобы вымыть помидоры, Хови вышел из укрытия. Заметив движение, она подняла голову. Хови приложил палец к губам. На лице ее отразился страх, и она замахала рукой, чтобы он спрятался. Хови едва успел. В кухню вошла мать. Они поговорили. Хови не расслышал, о чем, и миссис Макгуайр вернулась в гостиную. Джобет осторожно отперла заднюю дверь. Внутрь она его не впустила, сама выглянула в щель и прошептала: «Ты не должен был приходить». «Но я пришел, и ты рада этому?» «Нет, я не рада, а должна бы. У меня есть новость, отличная новость. Выходи». «Не могу», — шептала она. «И давай потише. Нам нужно поговорить. Это вопрос жизни и смерти. Нет, даже больше, чем жизни и смерти». «Что ты с собой сделал? Посмотри на свою руку». В мотеле, когда он доставал из ранок кусочки коры, его снова замутило, но он сделал все, чтобы привести руку в порядок. «Это тоже имеет отношение к делу. Если не можешь выйти, впусти меня». «Не могу». «Пожалуйста, впусти меня». Слова или вид разбитой руки смягчили ее. Так или иначе, Джобет открыла дверь. Хови попытался обнять ее, но она оттолкнула его с таким ужасом, что он отступил. «Иди наверх», — сказала она теперь уже не шепотом, а одними губами. «Куда?» — также беззвучно спросил он. «Вторая дверь слева. Ей пришлось немного повысить голос, чтобы объяснить. «Розовая, это моя комната. Жди. Я закончу с едой и поднимусь». Ему очень хотелось ее поцеловать, но он не стал мешать. Взглянув на него еще раз, она направилась в гостиную. Хови услышал приветственный возглас гостя и решил, что пора. Он едва не выдал себя, когда не сразу нашел лестницу. Его могли увидеть из гостиной. Наконец он двинулся наверх в надежде, что звук голосов внизу заглушит его шаги. Видимо, так и случилось. Во всяком случае, разговор продолжался. Хови добрался до розовой двери и скрылся в комнате. Спальня. Джо Бетт, он и мечтать не смел очутиться здесь, среди этих вещей и стен, в пастельных тонах, смотреть на ее постель, на полотенце для душа и нижнее белье. Когда она вошла в комнату, он почувствовал себя вором, застигнутым на месте преступления. Джо Бетт заметила, как он смутился, и оба они покраснели и отвели глаза. «У меня бардак», — сказала она тихо. «Ничего, ты ведь не ждала меня?» «Не ждала». Она не подошла к нему, чтобы обнять, даже не улыбнулась. «Мама с ума сойдет, если узнает, что ты приходил». Оказывается, она была права, когда все время твердила, будто Гроув посещали страшные существа. «Знаешь, Хови, один из них приходил за нами прошлой ночью, за мной и за Томми Рэем». «Яв? Ты знаешь?» «Ко мне тоже кое-кто приходил. Вернее, не совсем приходил. Он меня позвал. Его имя Флетчер. Он сказал, что он мой отец». «И ты поверил?» «Да», — сказал Хови. «Поверил». Глаза Джо Бетт наполнились слезами. «Не плачь. Ты что, не понимаешь, что это значит? Мы не брат и сестра, и в том, что между нами произошло, нет ничего страшного». «Это все из-за нас», — сказала она сквозь слезы. «Все, что случилось, если бы мы не встретились». «Но мы встретились». «Если бы не встретились, они никогда бы не вышли оттуда». «Разве плохо, что мы узнали правду о них, о самих себе? Мне плевать на их проклятую войну. Я не позволю из-за этого разлучить нас». Он потянулся к ней и взял ее правую ладонь своей неповрежденной левой рукой. Джо Бетт не сопротивлялась, и он притянул ее к себе поближе. «Мы должны уехать из Палома Гроува», — сказал он, — «вместе, туда, где они не найдут нас». «Как же, мама? Мы потеряли Томми Рэя. Она сама так сказала. Хотя бы поэтому я должна с ней остаться». «А вдруг Яв придет, чтобы забрать и тебя?» — не сдавался Хови. «Если мы сейчас уедем, нашим отцам не за что будет сражаться». «Они воюют не только из-за нас», — напомнила Джо Бетт. «Да, верно», — согласился он, вспомнив слова Флетчера. «Из-за места, которое называется субстанция». Он крепче сжал ее руку. «Мы с тобой там были. Вернее, почти что были. Нужно закончить это путешествие». «Не понимаю». «Поймешь. Теперь мы отправимся туда и будем знать, куда идти. Это похоже на сон наяву». Наконец-то свершилось. Наконец он не запинался и не заикался, когда говорил. «По плану Флетчера и Яффа мы с тобой должны ненавидеть друг друга. Они хотят и хотели, чтобы мы продолжили их войну, но этого не будет». Она в первый раз улыбнулась. «Не будет. Обещаешь?» «Обещаю». «Я люблю тебя, Джо Бетт. Хови. Поздно меня останавливать, я уже сказал это». Вдруг она поцеловала его, легко коснувшись его губ своими, сладкими губами. Прежде чем она успела отстраниться, он впился в ее рот, разомкнув языком печать ее губ. Она прижала его к себе с неожиданной силой, языки их сплелись, зубы касались зубов. Ее левая рука, обнимавшая его, нашла поврежденную правую руку Хоби и нежно притянула к себе. Даже онемевшими пальцами он почувствовал под одеждой нежную мягкость груди. Он начал расстегивать пуговицы на ее платье. Его рука, наконец, отстранила ткань, и его плоть соприкоснулась с ее плотью. Она улыбнулась, не отрывая губ от его рта, и ее рука скользнула к молнии его джинсов. Эрекция, возникшая при виде спальни Джо Бетт, исчезла, когда Хови занервничал, но от поцелуев, прикосновений и неописуемого вкуса ее губ возникла с новой силой. «Хочу, чтобы мы разделись», — сказал он. Она отняла свои губы. «Когда они внизу? Они ведь заняты, правда? Они могут говорить часами». «Нам и нужны часы», — прошептал он. «У тебя есть что-нибудь для защиты?» «Она нам не нужна. Я хочу просто почувствовать тебя всей кожей». Она, казалось, засомневалась, отступив от него на шаг, но ее действия говорили сами за себя. Она расстегивала платье. Он скинул куртку и футболку, потом попытался одной рукой расстегнуть ремень. Джобет ему помогла. «Здесь душно», — сказал он. «Можно я открою окно?» Мама их все заперла, чтобы дьявол не проник внутрь. «Но ведь он уже проник», — усмехнулся Хови. Она подняла на него глаза. Ее платье распахнулось, обнажая груди. «Не говори так», — сказала она, инстинктивно прикрывая руками наготу. «Ты ведь не считаешь меня дьяволом? Или считаешь?» «Не знаю, может ли что-то, что кажется таким, ну, скажи, таким запретным помочь моей душе», — сказала она совершенно серьезно. «Увидишь», — сказал он, подходя к ней, — «увидишь, я тебе обещаю». «Думаю, мне надо поговорить с Джобет», — сказал пастор Джон. Он уже не мог относиться с иронией к рассказам миссис Магуайр о звере, что когда-то ее изнасиловал, а теперь вернулся забрать сына. Теологические разговоры об абстрактном — это одно. Многие женщины любили поговорить на такие темы, но когда беседа стала походить на бред сумасшедшего, пастор дипломатично решил удалиться. Миссис Магуайр явно была на грани умственного расстройства. Здесь пастору нужна была помощь. Неизвестно, что еще придет ей в голову. Он не первый и не последний служитель Бога, рискующий стать жертвой женщины определенного возраста. «Я не хочу, чтобы Джобет думала об этом больше, чем ей уже пришлось», — последовал ответ. «Тварь, породившая ее». «Миссис Магуайр, ее отец был мужчиной, я знаю, но человек — это плоть и дух». «Конечно. Мужчина создал ее плоть, но кто сотворил ее дух?» «Господь наш», — ответил пастор, радуясь возможности вернуться на безопасную почву, — «и он же создал ее плоть через мужчину, которого вы избрали. Будь же совершенно, как совершенен Отец наш Небесный». «Это был не Господь», — возразила она. «Я знаю, Яв не Бог. Сами увидите и поймете». «Если он существует, то он тоже человек, миссис Магуайр. Кажется, мне пора поговорить с Джобет о его визите, если он, конечно, приходил сюда». «Он приходил!» — вскричала она возбужденно. Пастор встал, чтобы оторвать руку безумной от своего рукава. «Я уверен, что у Джобет свой взгляд на это», — сказал он, отступая на шаг. «Почему бы нам не пригласить ее?» «Вы не верите мне!» — Джойс почти перешла на крик. Она была готова расплакаться. «Верю, но позвольте мне перемолвиться парой слов с вашей дочерью. Она наверху? Джобет, ты там? Джобет?» «Что ему нужно?» — спросила Джобет, прерывая поцелуй. «Не обращай внимания», — сказал Хови. «Хочешь, чтобы он поднялся сюда?» Она встала и опустила ноги с кровати, вслушиваясь, не идет ли пастор. Хови прижался лицом к ее спине, обнял. По его руке пробежала струйка ее пота. Он нежно коснулся груди девушки. Она тихо и судорожно вздохнула. «Не надо», — пробормотала она. «Он не войдет. Я слышу его шаги». «Нет». «Слышу», — прошипела она. Тут снова снизу раздался голос. «Джобет, я хочу поговорить с тобой, и мать тоже». «Мне нужно одеться», — сказала она, и принялась поспешно собирать разбросанные вещи. В голове Хови, пока он наблюдал за ней, промелькнула извращенная мысль, что ему понравилось бы, если бы она в спешке надела его белье, а он ее. погрузить член в мягкую ткань, освещенную ее вагиной, хранившую ее запах и влагу, слишком тесную для него, дом умопомрачения. Да и она в его белье выглядела бы еще сексуальнее, ее щелка в прорези его трусов. В другой раз, — пообещал он себе, — больше они не будут стесняться. Она же позвала его в свою постель, и хотя они просто лежали, прижавшись друг к другу, это все изменило. Жаль, что ей так быстро пришлось снова одеться, но уже то, что они были вместе, лежали рядом, обнаженные, казалось Хобби достаточным подарком. Он резко притянул к себе свои вещи и стал одеваться, глядя на Джобет, а та смотрела на него. Он поймал себя на мысли, что больше не относится к своему телу, как к машине. Теперь это человеческое тело, и оно уязвимо. Болела разбитая рука, болел от эрекции член, и сердце болело тоже. Во всяком случае, какая-то тяжесть груди создавала ощущение сердечной боли. Оно было слишком хрупким, чтобы называться машиной, и слишком любящим. Она прервалась на мгновение и посмотрела в окно. — Ты слышал? — спросила она. — Нет. — Что? — Кто-то зовет. — Пастор? Она покачала головой. Она поняла, что голос, который она услышала и продолжала слышать, раздается не снаружи и не из гостиной. Он звучит у нее в черепной коробке. — Яв, — сказала она. От всех этих разговоров у пастора Джона пересохло в горле. Он вышел на кухню, подошел к раковине, открыл кран с холодной водой, подождал немного, чтобы вода стекла, налил себе стакан и выпил. Было уже почти 10 часов. Пора завершать визит, независимо от того, увидит он же Бет или нет. Нынешние беседы о темных сторонах человеческой души ему хватит на неделю. Он вылил остатки воды и посмотрел на свое отражение в оконном стекле, убедившись, что выглядит нормально. Он отвел взгляд и вдруг заметил, как за окном что-то мелькнуло. Пастор закрыл кран. «Пастор?» Сзади появилась Джойс Макгуайр. «Да-да, все в порядке», — сказал он, не вполне уверенный, кого он больше успокаивает, ее или себя. Неужели эта полоумная заразила его своими фантазиями? Он снова взглянул в окно. «Мне показалось, будто я что-то увидел у вас во дворе. Но теперь там ничего. Вот оно! Вот оно! Бледный силуэт двигался в направлении к дому». «Нет», — сказал он. «Что? Нет?» «Не все в порядке», — он отступил от окна. «Далеко не все в порядке». «Он вернулся», — сказала Джойс. Меньше всего на свете пастор хотел говорить «да». Охраняя свой покой, он отступил на шаг, потом еще на два. Он качал головой и пытался отрицать то, что видел. «Это поняло его неверие. Пастор видел, что это смотрит на него, чтобы развеять его надежду. Это вдруг вышло из тени и предстало его взору. «Господь всемогущий, что это?» Сзади он услышал молитву миссис Макгуайр. То была не каноническая молитва. Кто написал бы молитву на такой случай? Но слова, идущие из самой глубины души. «Господи, спаси нас! Иисусе, спаси нас! Избави нас от сатаны! Избави нас от нечистого!» «Слышишь? Это мама!» «Слышу. Что-то случилось?» Она направилась к двери, но Хобби ее задержал. «Она же молится. Она никогда так не молится. Поцелуй меня. Хобби. Если она молится, значит, она занята. А если она занята, то может подождать. А я не могу. У меня нет молитв, Джобет. У меня есть только ты». Эта тирада поразила его самого. «Поцелуй меня, Джобет». Но едва она потянулась к нему внизу, раздался звон разбитого окна, и гость заорал так, что Джобет оттолкнула Хобби и опрометью кинулась вниз. «Мама!» — кричала она. «Мама!» Иногда человек ошибается. Для того, кто рожден в неведении, ошибки неизбежно, но погибать из-за неведения, да еще и от столь бесчеловечной руки, несправедливо. С такими мыслями пастор Джон, зажимая рукой окровавленное лицо, в которое полетели стекла, полз через кухню к выходу, прочь от разбитого окна и от того, кто его разбил, полз так быстро, насколько позволяли дрожавшие коленки. За что ему этот кошмар? Конечно, он не безгрешен, но его грехи не так уж велики, и он всегда отдавал долги Господу, утешал вдов и сирот в их горестях, как велит Писание, старался уберегаться от соблазнов, но демоны все равно пришли за ним. Он зажмурил глаза, но звуки слышал отлично. Мириады лап шуршали, когда твари карабкались на мойку и на стопке посуды рядом с ней. Они тяжело, с мокрым шлепком, плюхались на пол и ползли через кухню, ведомые той самой бледной фигурой, что пастор заметил во дворе. Яв, это яв. Фигура была облеплена тварями, с ног до головы, как пчеловод пчелиным роем. Миссис Магуайр перестала молиться. Может быть, она уже умерла, став их первой жертвой, и, может быть, ее им хватит, и они пощадят его. Об этом стоило помолиться. Господи, ослепи их, оглуши их, сделай так, чтобы они меня не заметили. Пусть меня видит лишь твое всепрощающее око. Его молитву прервал отчаянный стук в дверь и голос блудного сына Томми Рея. «Мама, слышишь? Мама, впусти меня! Я их остановлю, клянусь! Я их остановлю! Впусти!» В ответ пастор Джон услышал сдавленное рыдание миссис Магуайр. Она вдруг закричала. «Значит, она была жива, и она пришла в ярость!» «Как ты посмел!» — возопила она. «Как ты посмел!» Она кричала так, что пастор открыл глаза. Орда демонов остановилась. Антенны усики колебались. Лапы слегка подергивались. Они ждали дальнейших приказов. Они не были похожи ни на что, что он видел в жизни. И все же он их узнал. Но не осмелился спросить у себя, почему. «Открой, мама!» — повторил Томми Рей. «Мне нужно увидеть Джо Бет. Убирайся отсюда!» «Я пришел за ней, и ты меня не остановишь!» — рассердился Томми Рей. И тут же раздался треск двери. Он ударил в нее ногой. Замки и задвижки слетели. На мгновение воцарилась тишина. Потом дверь тихо открылась. Глаза Томми Рея лихорадочно блестели. Такой блеск пастор Джон увидел иногда в глазах умирающих. Оказывается, это дьявольский блеск. Теперь нет сомнений. Томми Рей взглянул сначала на мать, державшуюся за кухонную дверь, потом на гостя. — Ты не одна, мама? — пастор вздрогнул. — Вы сумеете на нее повлиять? — обратился к нему Томми Рей. — Вас она послушает. Скажите ей, чтобы она отдала мне Джо Бет. Так будет лучше для всех нас. Пастор обернулся к Джойс Магуайр. «Сделайте, как он сказал», — четко произнес пастор. «Сделайте, иначе мы умрем». «Слышишь, мама, что говорит тебе святой отец? Он понимает, когда проиграл. Позови ее, мама. Не то я рассержусь, а если рассержусь я, рассердится и папины зверушки. Позови ее. Не нужно меня звать». Томми Рей ухмыльнулся, услышав голос сестры. Сочетание самодовольной ухмылки и пылавших глаз могло бы напугать кого угодно. «Вот и ты!» Она встала в дверном проеме рядом с матерью. «Ты готова идти?» — спросил он вежливо, как парень, впервые приглашающий девушку на свидание. «Пообещай оставить маму в покое». «Конечно», — ответил Томми Рей тоном человека, несправедливо обвиненного. «Я не хочу причинить ей вреда, ты же знаешь. Если ты оставишь ее в покое, я пойду с тобой». На середине лестницы Хови услышал, как Джо Бет совершает сделку, и его губы прошептали «Нет». Он не видел тварей, приведенных Томми Рэем, но он их слышал. Звуки из ночных кошмаров, влажные и свистящие. Он не стал давать волю фантазии и воображать, как они выглядят. Скоро он увидит их своими глазами. Шагая вниз, он думал, как не дать Томми Рэю увести Джобет. Звуки, доносившиеся из кухни, мешали сосредоточиться. Тем не менее, на последней ступеньке у него созрел план. План был довольно простой – устроить переполох, чтобы у Джобет с матерью появилось время сбежать. Может, еще удастся двинуть разок Томми Рэю. Это была бы достойная точка, вроде вишенки на торте. С такими намерениями он вдохнул поглубже и шагнул за порог кухни. Там уже не было ни Джобет, ни Томми Рэя, ни его неведомых тварей. Дверь в темный двор была распахнута, и возле нее на пороге лицом вниз лежала миссис Магуайр. Она протянула руки вперед, словно пыталась удержать своих детей. Хови подошел к ней, шагая по осколкам стекла и кафеля, которые будто липли к его босым ногам. — Она мертва? — раздался еле слышный голос. Хови оглянулся. Из промежутка между стеной и холодильником выглядывал мертвенно-бледный пастор Джон. Пастор втиснулся в узкую щель, не помешала и толстая задница. — Нет, — сказал Хови, осторожно поворачивая тело миссис Магуайр, — но это не ваша заслуга. — Что я мог сделать? — Это вы мне скажите. Я думал, у вас имеются какие-то штуки для подобных случаев. Он направился к двери. — Не ходи туда, — сказал пастор. — Останься. Они увели Джобет. Насколько я понял, она наполовину такая же, как они. Они с Томми Рэем — дети дьявола. — Ты ведь не считаешь меня дьяволом? — спрашивал Хови всего полчаса назад. А теперь саму Джобет предали проклятию, причем устами ее собственного духовного наставника. Значит, они оба одержимы? Или это не вопрос греха и невинности, тьмы и света? Может быть, для влюбленных есть безопасный островок между полюсами? Эти мысли промелькнули у него в голове в мгновение ока, но успели придать ему сил. Он поспешил на улицу, чтобы не ожидало его в ночи. — Убей их всех! — услышал он сзади хриплый крик служителя Божьего. — Среди них нет чистых душ! Убей их! Хови так рассердился, что не смог найти достойного ответа. Вместо этого он крикнул «Да пошел ты!» и отправился на поиски Джобет. Свет из кухни позволял хорошенько рассмотреть двор. Хови увидел темные силуэты деревьев по периметру двора и неухоженную лужайку в центре, где он, собственно, и стоял. Внутри и снаружи не осталось никаких следов ни брата, ни сестры, ни той силы, что прибрала обоих. Хови не мог подкрасться к врагам неожиданно. Он вышел в темноту из ярко освещенной кухни, громко ругая пастора, и потому стал во весь голос звать Джобет в надежде, что она откликнется. Но ответа не услышал. Отозвался только хор соседских собак, разбуженных его криками. «Лайте, лайте», — подумал он, — «поднимите своих хозяев. Не время смотреть телевизор». Здесь в ночи разыгрывается представление похлеще. Таинственные силы бродят по разверзшейся земле, исторгнувшей чудеса. На подмостках Палома Гроува сегодня дают явление тайны. Тот же ветерок, что донес звуки собачьего лая, качнул крону деревьев. Шелест отвлек его на миг от шума приближавшейся армии. Он услышал это, когда отошел от дома. Неясное бормотание и постукивание. Хови развернулся. Стену и проем двери, в которую он только что вышел, облепила масса шевелившихся живых существ. Двухъярусная крыша тоже кишела ими. Те, что побольше, сновали по шиферу с шарканьем и тихим ворчанием. Они были слишком высоко, и свет из дверного проема до них не доставал, потому Ховард различал лишь их силуэты на фоне неба, освещенного звездами. Ни Джобет, ни Томми Рэя он среди них не увидел. Не было ни одной линии, напоминавшей очертания человеческого тела. Хови уже собирался отвернуться от этого зрелища, когда услышал за спиной голос Томми Рэя. «Готов поспорить, такого ты никогда не видел, Кац?» «Ты и сам знаешь, что не видел». Ответ был вежливый, поскольку ему в поясницу уткнулось острие ножа. «Повернись, но очень медленно», — сказал Томми Рэй. «Я хочет перекинуться с тобой словечком». «И не одним», — добавил другой голос. Голос был тихий, ненамного громче шелеста ветра в кронах деревьев, но каждый слог прозвучал четко и мелодично. «Мой сын считает, что тебя нужно убить, Кац. Он говорит, будто чувствует, что от тебя исходит запах его сестры. Бог свидетель, я не уверен, что братья настолько знают запах сестер. Ну, наверное, я старомоден. Сейчас, в конце тысячелетия, инцестом никого не удивишь. Не сомневаюсь, что и ты о нем наслышан». Хови повернулся и увидел Яффа, стоявшего в нескольких ярдах за спиной Томми Рэя. После всего, что Флетчер о нем рассказывал, Хови ожидал встретить могучего воина, но внешне Яф отнюдь не отличался массивностью, он больше походил на обедневшего аристократа. Неухоженная борода, обрамляющая сильные и решительные черты лица, вид и поза человека, испытывающего огромную усталость. На груди, вцепившись хозяина, сидела одна из трат, гибкая, безволосая тварь. Она была куда более устрашающей, чем сам Яф. — Ты собирался что-то сказать, Кац? — Нет, не собирался. — Ты хотел сказать о том, насколько порочна и неестественна страсть Томми Рэя к сестре. Или, по-твоему, мы все неестественны? Ты, я, они? Думаю, в Салеме нас отправили бы на костер. Как бы там ни было, ему очень хочется тебя искалечить. Идея кастрации мне лично понравилась. При этих словах Томми Рэй опустил нож, который он держал уже у живота Хови, на несколько дюймов ниже. — Скажи ему, сынок, что ты собираешься отрезать? Томми Рэй усмехнулся. — Просто разреши мне это сделать, — сказал он. — Видишь, — сказал Яв, — приходится употреблять свой родительский авторитет, чтобы его сдерживать. — Так вот, Кац, вот что я собираюсь сделать. — Я дам тебе фору. Я сейчас отпущу тебя, чтобы посмотреть, сумеет ли отпрыск Флетчера тягаться с моим. Ты ведь не видел, каким был твой папаша Донунце? Тот еще бегун. Улыбка Томми Рэя превратилась в смех, острие ножа повернулось, упираясь в ширинку Хови. «А это чтобы тебя развеселить!» При этих словах Томми Рэй схватил Хови за шиворот и развернул. Футболка Хови вылезла из джинсов, и Томми Рэй распорол ее от поясницы до шеи, обнажив спину. Возникла секундная пауза, и ночной ветерок повеял на потную кожу Хови. Потом что-то коснулось его. Пальцы Томми Рэя, липкие и влажные, поползли по спине Хови в обе стороны от позвоночника. Юноша дернулся, согнулся, пытаясь избавиться от этих пальцев. Но прикосновений стало больше. Слишком много для человеческих рук. По дюжине, с каждой стороны. Пальцы были такие сильные, что под ними лопалась кожа. Хови оглянулся через плечо и увидел, в коже его впилась белая щетинистая суставчатая лапа. Он вскрикнул и дернулся от отвращения, пересилившего страх перед ножом Томми Рэя. Яв наблюдал за ним, и его руки были пусты. На спину к Хови перебралась тварь, которую он только что ласкал. Хови чувствовал, как ее холодное брюхо прижалось к позвоночнику, а пасть присосалась к его затылку. «Сними это с меня!» — сказал он Яфу. «Сними!» Томми Рэй захлопал в ладоши, глядя, как Хови крутится, словно пес, что пытается поймать блоху. «Давай-давай!» — подзадоривал он. «На твоем месте я не стал бы этого делать», — сказал Яв. Не успел Хови спросить, почему, как получил ответ. Тварь укусила его в шею. Хови закричал и упал на колени. На его вопль ответил гул постукиваний и бормотаний, раздававшийся со стены и крыши. Преодолевая мучительную боль, Хови снова повернулся к Яфу, чья личина сползла, и вместо аристократа перед Хови предстала громадная, мерцающая фигура с головой человеческого эмбриона. Хови смотрел на него одно мгновение. Он услышал плач Джобет, оглянулся в сторону деревьев и увидел ее в объятиях Томми Рея. Эту картину, залитые слезами щеки, раскрытый в рыдании рот, он тоже видел лишь несколько секунд. Боль в шее заставила его закрыть глаза, а когда он открыл их вновь, ни сестры, ни брата, ни их бесплотного отца уже не было. Хови поднялся на ноги. Армия Яффа всколыхнулась. Нижние твари посыпались со стены на землю, за ними последовали те, что сверху. Они спускались по головам друг друга в очередности, соответствовавшей рангу каждого солдата их батальона, и вскоре копошились на лужайке в три или четыре слоя. Часть их выбралась из общей свалки и поползла в сторону Хови. Направлялись к нему и более крупные, те, что сновали по крыше. Хови смотрел на них зачарованно, но потом опомнился и, как был унося на спине мерзкое существо, со всех ног бросился бежать со двора на улицу. Флетчер чувствовал боль и отвращение сына, но заставлял себя не обращать внимания. Хови отверг его ради дочери Яффа, для этого хватило миловидной внешности Джобет. Если теперь сын страдал, что ж, он сделал выбор, он заслужил мучение и должен справиться сам. Если уцелеет, урок пойдет ему на пользу, если же нет, то его жизнь, смысл которой он отверг, повернувшись спиной к своему создателю, закончится так же страшно, как и жизнь самого Флетчера. В этом есть справедливость. Флетчеру было нелегко принять такое решение. Он ощущал боль сына, но гнал от себя его образ. Однако, несмотря на все старания, Флетчеру это не удавалось. Всякий раз чувства Хови прорывались сквозь заслон, и отец снова и снова переживал их вместе с сыном. Эта ночь стала ночью отчаяния для них обоих, и, возможно, попыталась их воссоединить. Флетчер и его сын не утратили связи друг с другом. Он позвал сына. «Ховард, Ховард, Ховард, Хоб...» Так он звал Хови в первый раз, когда выбрался из скалы. «Ховард, Ховард, Ховард...» Зов был ритмичный, как свет проблескового маяка на скалах. Он повторялся снова и снова. Флетчер верил, что сын не слишком ослабел и услышит его, но сам он думал только о предстоящем Эншпиле. Все шансы были на стороне Яффа, и оставалось одно — разыграть свой единственный гамбит и прибегнуть к последнему средству. Этого соблазнительного средства он боялся, ибо знал, как сильна в нем жажда трансформации. Прошедшие годы стали пыткой для него. Связанный нормами выбранной морали, он вынужденно пребывал на одном и том же уровне существования в надежде победить зло, которое сам помог создать. Но он постоянно думал о побеге. Флетчер хотел освободиться от этого мира со всей его глупостью, отделиться от тела и превратиться в музыку. Вслед за Шиллером он считал ее искусством искусств. Неужели перед лицом почти неизбежного поражения пришла пора положиться на интуицию и в последнее мгновение жизни вырвать победу из рук врага, если так нужно все как следует подготовить, и собственное освобождение, и место действия? Спектакля на бис для жителей Палома Гроува не будет, если он, отвергнутый шаман, умрет незаметно, то вместе с ним погибнут и несколько сотен новых душ. Он всегда старался не думать о возможных последствиях победы Яффа. Он знал, что не вынесет такой ответственности, но теперь, перед лицом последнего испытания, он заставил себя взглянуть в лицо правде. Если Яффа владеет искусством и получит свободный доступ к субстанции, к чему это приведет? Во-первых, существо, не очистившееся, не совершившее подвиг самопожертвования, получит власть над тем, что доступно лишь совершенным. Флетчер сам не до конца понимал, что такое субстанция. Возможно, она выше человеческого понимания. Но он был уверен, Яф, который иннунцием воспользовался только для того, чтобы обойти правила, нанесет ей невосполнимый ущерб. Море мечты и остров или острова, Яф как-то упомянул об архипелаге, дано посетить человеку 3 раза в жизни, при рождении, перед смертью и когда он полюбил. На берегах Эфемериды люди соприкасаются с абсолютным и узнают то, что помогает им не сойти с ума в хаосе жизни. Коротко говоря, там человек может узнать, как и для чего он живет, может заглянуть в бесконечность и увидеть явление. Явление тайны, поэзия и ритуал которого созданы в незапамятные времена. Если Яв превратится в хозяина Эфемериды, катастрофа неизбежна. Тайны станут явными, святое будет осквернено, а те, кто отправится туда в поисках средства от безумия, не найдут излечения. Была у Флетчера еще одна причина для страха, хотя он затруднялся ее сформулировать. Он вспоминал историю, что рассказал ему Яв, когда тот впервые появился в Вашингтоне и предложил деньги для исследований и получения нунция. История про человека по имени Киссун, шамана, знавшего об искусстве и его силе. Яв встретил Киссуна в одном месте, которое называл «петлей времени». В тот раз Флетчер не очень ему поверил, но с тех пор случилось столько невероятного, что теперь Киссун и петля казались обыденными вещами. Какую роль в нынешнем противостоянии играл шаман, Флетчер не знал, но инстинктивно подозревал, что тот поможет завершить войну. Киссун был последним из членов Синклита, ордена высших человеческих существ, охранявших искусство с тех времен, когда человек впервые научился мечтать. Зачем же Киссун впустил Яффа, от которого за милю разило властолюбием и гордыней, в свою петлю? От кого он там прятался? И что произошло с остальными членами Синклита? Времени искать ответы на вопросы не было, однако Флетчер хотел, чтобы вместе с ним об этом думал еще кто-нибудь. Он решил в последний раз попытаться установить контакт с сыном. Флетчер боялся, что если его мысли не проникнут в сознание Ховарда, то после трансформации Флетчера они превратятся в ничто. Страх перед подобным исходом вернул его к мыслям о предстоявшем деле, о выборе места и времени. Решающая битва должна стать роскошным действом. Последний и самый зрелищный акт драмы оторвет жителей Палома Гроува от экранов телевизоров, и они, вытаращив глаза, выйдут на улицу. Взвесив все «за» и «против», Флетчер выбрал место. Не переставая мысленно звать Хови, он отправился обозревать арену будущего сражения. Хови бежал, преследуемый тварями Яффа. Он слышал призыв Флетчера, но страх мешал ему сосредоточиться и понять, откуда доносится зов. Он мчался, не разбирая дороги, и тераты наступали ему на пятки. Только когда между ними, наконец, образовался приличный разрыв, и Хови смог перевести дух, юноша ясно услышал зов отца и пошел навстречу. Он сам не думал, что способен двигаться с такой скоростью. Легкие работали на пределе, но ему хватило дыхания, чтобы отозваться. «Я слышу тебя», — сказал он, не останавливаясь. «Я слышу тебя, отец. Я слышу тебя». Одиннадцатое. Тесла сказала правду. Она была плохая сиделка, зато отлично умела уговаривать. Проснувшись, Грилла обнаружил, что она уже вернулась. Тесла объявила, что болеть в чужой постели – это акт мученичества и вполне в духе Грилла, но если он не прочь отказаться от стереотипов, то она сегодня же отвезет его в Лос-Анджелес, где он тут же выздоровеет, вдыхая знакомый аромат нестиранного белья. «Не поеду», – запротестовал он. «А какой прок торчать здесь, чтобы заставить Абернетти раскошелиться? Здесь все только начинается. Не будь жалким, Грилла. Я больной. Мне можно быть жалким. К тому же писать статью лучше на месте событий. Лучше ты напишешь ее дома, чем здесь, валяясь на потной простыне и жалея себя. Может быть, ты и права. О, наш великий ум готов пойти на уступки. Вернусь через день. Собери мои вещи. Ведешь себя, словно тебе 13 лет. Голос Теслы смягчился. Никогда тебя таким не видела. В гриппе есть что-то сексуальное. Мне нравится твоя слабость. Кто бы говорил? Ладно, ладно. Было время, когда я была готова отдать за тебя свою правую руку. А теперь? Теперь большее, на что я способна, это доставить тебя домой. В Палома Гроуве можно без декораций снимать фильм о последствиях Холокоста, подумала Тесла, когда искала выезд на шоссе. Спросить было не у кого, так как улицы оказались пусты. Хотя Грилла и рассказал о том, что будто бы происходит в городе, она не заметила ничего необычного. Тесла решила это обдумать. Ярдах в 40 от машины из-за угла выбежал молодой человек. Он пересек дорогу, ноги его подкосились, и он упал на противоположной стороне тротуара. Юноша лежал и, по всей видимости, не мог подняться. Было слишком темно и слишком далеко, чтобы его разглядеть, но даже и на расстоянии было видно, с ним что-то не так. Вернее, что-то не так было с его спиной, то ли горб, то ли странная опухоль. Тесла подъехала поближе. Грилла, которому она велела спать на заднем сиденье до самого Лос-Анджелеса, открыл глаза. «Что, уже приехали?» «Там парень», — она кивнула в сторону горбуна. «Посмотри, кажется, ему еще хуже, чем тебе». Краем глаза она заметила, как Грилла привстал и подался вправо, всматриваясь вперед в лобовое стекло. «У него что-то на спине», — пробормотал он. «Не могу разглядеть». Она подъехала совсем близко к юноше, который пытался подняться и снова падал. Грилла оказался прав. На спине у него что-то было. «Это рюкзак», — сказала она. «Нет, Тесла». Грилла уже потянулся к ручке дверцы. «Оно живое. Не знаю, что это, но оно живое». «Не ходи», — сказала Тесла. «Издеваешься?» Он открыл дверцу. Этого усилия оказалось достаточно, чтобы у него закружилась голова, но он все же заметил, как Тесла роется в бардачке. «Что-то потеряла?» «Когда убили Ивонну», — бормотала она, продолжая свои раскопки, — «я дала себе слово никогда не выходить из дома без оружия». «Ты о чем?» Она извлекла пистолет. «Вот я и не выхожу». «И ты умеешь им пользоваться?» «Хотелось бы не уметь», — ответила Тесла и вышла из машины. Грилла открыл дверцу, но тут машина медленно покатилась назад, по улице, что еле заметно шла под уклон. Грилла перегнулся через спинку переднего сиденья и рванул ручной тормоз. Голова снова закружилась. Когда он, наконец, выбрался из машины, он чувствовал себя так, будто хорошенько нагрузился. Пока Грилла, цепляясь за дверцу, собирался с силами, Тесла успела отойти на несколько ярдов от машины и приблизиться к парню. Он все еще пытался встать на ноги. Тесла сказала, чтобы он подождал, она ему поможет, но в ответ получила лишь полный ужаса взгляд. И причина для ужаса была. Грилла не ошибся. То, что Тесла приняла за рюкзак, действительно оказалось живым. Неизвестное животное, влажно блестевшее, оно пожирало свою жертву. «Что за хрень?» — сказала она. На этот раз юноша отозвался и со стоном произнес: «Уходите, они гонятся за мной». Она оглянулась на Грилла. Тот вцепился в дверцу машины, и дрожь била его так, что стучали зубы. Помощи от него ждать не приходилось, а парню явно становилось хуже. С каждым движением лап гигантского паразита, у твари было много лап, сочленений и глаз, лицо жертвы передергивалось от боли. «Скорее!» — промычал он. «Пожалуйста, ради бога! Они идут!» Он кивнул головой себе за спину. Она проследила за страдальческим взглядом юноши в сторону угла, откуда он и прибежал. Там Тесла увидела его преследователей. В первый миг она пожалела, что не последовала совету, но еще раз заглянув в его глаза, выбросила это из головы. Теперь его проблемы стали ее проблемами. Она не могла бросить человека на съедение. Сознание отказывалось верить в то, что видели глаза, но отрицать существование ужасных существ, которые к ним приближались, тоже не было смысла. Каким бы бредом это ни казалось, к ним подбиралась орда белесых шелестящих тварей. «Грилла!» — крикнула она. «В машину!» Белесое войско, услышав ее, прибавило скорость. «Машину, Грилла, черт тебя побери!» Он неуклюже повернулся на заплетающихся ногах и полез обратно в машину. Твари помельче бросились в его сторону, а те, что покрупнее, продолжали двигаться к юноше. Их вполне хватило бы, чтобы расчленить их всех вместе с машиной. Несмотря на многообразие, не было двух одинаковых особей. Все они двигались одинаково, слепо и целенаправленно, в едином безжалостном порыве. Они жаждали убивать. Тесла наклонилась и взяла юношу за руку, стараясь не коснуться извивающихся лап паразита. Тот присосался слишком крепко, чтобы отдирать его. — Поднимайся, — сказала она, — у нас получится. — Бегите, — пробормотал он. Сил у него уже почти не осталось. — Нет, мы бежим вместе. Отставить героизм. Она оглянулась на машину. Грилла едва успел захлопнуть дверь, как ее облепили твари, карабкаясь на капот и крышу. Одна размером с бабуина принялась монотонно наскакивать на ветровое стекло. Другие рвали ручку дверцы и пытались просунуть конечности между рамами и стеклом. «Им нужен я», — сказал юноша. «Если мы побежим, они погонятся?» — спросила Тесла. Он кивнул. Тогда она рывком подняла его на ноги, закинула его правую, довольно сильно поврежденную, насколько Тесла успела заметить, руку себе на плечо и, обернувшись, выстрелила в гущу тварей. Пуля поразила одну из крупных особей, что ничуть не задержало других. Тесла повернулась к ним спиной и поволокла парня прочь. Он указал направление. «Вниз, по холму. Зачем?» «К Моллу». «Зачем?» — снова спросила она. «Там мой отец». Она не стала спорить. Тесла понадеялась, что этот отец, кем бы он ни был, сумеет как-нибудь помочь, поскольку у них самих осталось мало шансов уйти от преследователей или отбиться, если те догонят. Завернув за угол, как почти беззвучно велел парень, она услышала звук разбитого ветрового стекла. Невдалеке от места событий стояли Яв и Томми Рэй. Они с двух сторон держали за руки Джо Бетт и смотрели, как Грилла борется с ключом зажигания. Наконец машина тронулась, сбросив с капота разбившую стекло Террату. «Ублюдок», — сказал Томми Рэй. «Неважно», — сказал Яв. «Подожди завтрашней вечеринки. Это мелочь». Раненое существо жалобно попискивало. «Что будем с ней делать?» — спросил Томми Рэй. «Оставим здесь. Люди заметят. К утру от нее ничего не останется. Мусорщики и не поймут, что это было». «Кому придет в голову есть такое?» — спросил Томми Рэй. «О, всегда найдется кто-то «Очень голодный, правда, Джобет?» Девушка промолчала. Она уже перестала плакать и лишь смотрела на своего брата с брезгливым страхом. «Куда направился Кац?» — спросил Яв. «К Моллу», — ответил Томми Рэй. «Его зовет Флетчер». «Да?» «Надеюсь, что так. Сын выведет нас к отцу». «Если Тирата не догонит его раньше». «Не догонит. У них есть инструкции». «А та женщина с ним?» «О, она прекрасна. Ну, прямо добрая самаритянка. Она, конечно, умрет, но зато с каким гребаным большим и добрым сердцем». Джобет не выдержала последнего замечания. «Неужели тебя ничто не трогает?» Яв внимательно посмотрел на нее. «Слишком многое», — сказал он. «Меня трогает слишком многое. Например, выражение твоего лица». «И его лица». Он посмотрел на Томми Рэя, а тот ухмыльнулся в ответ. «Все, чего я хочу, это видеть ясно. Я не позволяю чувствам заслонить цель». «И что это за цель? Убить Хобби? Разрушить город?» «Томми Рэй научился меня понимать. И ты тоже научишься, если дашь мне время объяснить. Это долгая история. Но поверь мне, Флетчер — наш враг. И его сын тоже наш враг. Они убили бы меня, если б смогли». «Только не Хобби». «О, и он тоже. Он сын своего отца, даже если сам этого не знает. Скоро мы разыграем большой приз, Джобет. Он называется «Искусство». И когда я его получу, я поделюсь. Мне ничего от тебя не нужно. Я покажу тебе остров. Нет. И берег». Он протянул руку и потрепал ее по щеке. Против ожидания его слова успокоили ее. Теперь она видела перед собой не голову эмбриона, а лицо человека, которому досталось в жизни, но он справился с трудностями и стал мудрее. «Мы еще поговорим об этом», — сказал он. «У нас будет много времени. На этом острове день никогда не кончается». «Почему они нас не догоняют?» — спросила Тесла у Хобби. Преследователи давно наступали им на пятки, но дважды отставали, в тот самый момент, когда, казалось, должны были вот-вот схватить своих жертв. Тесле казалось, что погоня кем-то отрежиссирована. Если так думала она с тревогой, то кто этот режиссер и какова его цель? «Юноши», — пару улиц назад он пробормотал, что его зовут Хобби, с каждым ярдом становилось все хуже. «Куда делся Грилла? Он так необходим сейчас. Заблудился в лабиринте улицы тупичков проклятого городишки или стал жертвой существ, напавших на автомобиль?» С Грилла не случилось ни того, ни другого. В надежде, что у Теслы хватит смекалки продержаться до тех пор, пока он не придет на помощь, Грилла отчаянно погнал машину сначала к телефону-автомату, потом по адресу, что он нашел в справочнике. Все его тело словно налилось свинцом, зубы стучали от лихорадки, но голова, кажется, работала ясно. Когда он потерял работу, он на несколько месяцев сорвался в запой и теперь по опыту знал, что подобная ясность сознания может оказаться самообманом. Сколько раз в алкогольном кураже он строчил гениальные статьи. На трезвую голову они читались не легче, чем поминки по Финнегану. Примечание. Роман Джи Джойса, 1939, написанный очень сложным экспериментальным языком. Вполне возможно, сейчас был как раз тот случай, и надо было, не теряя драгоценного времени, стучаться в первую попавшуюся дверь и просить помощи. Однако интуиция подсказывала ему, что появление на пороге небритого субъекта, бормочущего о монстрах, вызовет резко отрицательную реакцию у любого жителя этого города, кроме Ходжкиса. Ходжкис был дома. «Грилла, Господи, что с вами?» Состояние самого Ходжкиса, однако, было не намного лучше. Он держал початую бутылку пива, и во взгляде его читалось, что где-то рядом стоят, как минимум, несколько ее предшественниц. «Не спрашивайте. Идемте со мной. Объясню по дороге». «Куда? У вас есть оружие?» «Да. Пистолет. Возьмите с собой». «Погодите, мне нужно некогда», — перебил Грилла. «Я не знаю, куда они побежали, и нам...» «Постойте. Что?» «Сигнализация. Я слышу сигнализацию». Сигнализация сработала, когда Флетчер начал разбивать стекла витрин супермаркета. Потом он сделал то же в аптеке Марвина и в зоомагазине, где звону сигнализации добавился вой разбуженных животных. Это было то, что нужно. Чем раньше Гроу встряхнет себя свой летаргический сон, тем лучше. И Флетчер знал наверняка, легче всего этого добиться, если нанести удар в сердце торговли. В домах вокруг стали зажигаться огни. Действия, призванные добиться внимания горожан, требовали осторожности и расчета, чтобы, если ничего не удастся, не ухудшить ситуацию. В жизни Флетчера горя и так хватало, а друзей, готовых прийти на помощь, слишком мало. Самым близким был, наверное, Рауль. Где-то он теперь, скорее всего, погиб, и его дух скитается в развалинах миссии Санта-Катрина. Флетчер вдруг застыл, потрясенный внезапной мыслью: «А как же Нунций? Неужели остатки великого деяния, как называл его Яв, все еще находятся там, на вершине скалы? Если туда забредет какая-нибудь невинная душа, история может повториться. Тогда предстоящее самопожертвование Флетчера окажется бессмысленным. Вот еще одно задание, которое он должен дать Ховарду, прежде чем они расстанутся навсегда». Сигнализация в Гроуве срабатывала редко, а такого, чтобы вой ее раздался одновременно в нескольких местах, не случалось никогда. Какофония звуков заполонила городок от лесной окраины Дирдала до особняка вдовы Венса на вершине холма. Взрослые еще бодрствовали, но многие, не только те, кого посещал Яв, сегодня пребывали в смятении. Разговоры сменил шепот. Люди застывали в дверях или посреди комнаты, вдруг забыв, зачем они встали из своих уютных кресел. В ту ночь мало кто в Гроуве сходу ответил бы на вопрос, как его зовут. Тем не менее вой привлек их внимание, подтвердив то, что они инстинктивно почувствовали еще днем. Что-то не так, неправильно, ненормально, и спастись можно лишь дома, закрывшись на замок. Однако не все были столь пассивны. Кто-то раздвигал шторы, не выглядывал из окна, проверяя, не вышли ли на улицу соседи. Кто-то даже осмелился подойти к двери, но мужья или жены тут же звали их назад, ведь за дверью нет ничего, что было бы интереснее телевизора. И едва первый человек вышел на улицу, как за ним последовали другие. «Умно», — сказал Яв. «Что он делает?» — не понял Томми Рэй. «Что это за шум?» «Он хочет, чтобы люди увидели Терат. Может, он надеется, что они встанут против нас? Он уже делал так прежде». «Когда?» «Когда мы с ним носились по Америке. Но тогда никто не встал. Не поднимутся и сейчас. У людей нет веры, нет мечтаний, а ему нужно и то, и другое. Он в отчаянии. Он проиграл и знает это». Яв повернулся к Джобет. «Можешь радоваться. Я отвел своих собачек от Катца. Теперь мы знаем, где Флетчер и куда придет его сын». «Они нас больше не преследуют», — сказала Тесла. «Стая действительно отстала». «Что это значит?» Ее подопечный не ответил. У него не было сил даже поднять голову, но он все же кивком показал в направлении супермаркета. На один из магазинов Молла с разбитыми витринами. «Нам в маркет?» — спросила Тесла. В ответ он что-то пробормотал. «Как скажешь». Внутри здания Флетчер поднял голову. Он увидел сына, однако тот был не один. Какая-то женщина почти несла его на себе, ступая по разбитому стеклу. Флетчер прервал свои приготовления и подошел к окну. «Ховард!» — позвал он. Тесла взглянула наверх, а Хови не стал тратить драгоценную энергию, чтобы поднять голову. Человек, появившийся в разбитой витрине, вовсе не походил на вандала. Не похож он был и на отца Хови, хотя Тесла никогда не умела разбираться в фамильном сходстве. Человек был высокий, с болезненным цветом лица. Судя по неуверенной походке, он чувствовал себя немногим лучше сына. Одежда его была мокрой. По запаху Тесла поняла, что человек облит бензином. Когда он пошел к ним навстречу, на полу за ним оставался мокрый след. Тесла испугалась. Вдруг преследователи и гнали их прямиком в руки этого сумасшедшего. — Не подходи. Мне нужно поговорить с Ховардом, пока не пришел Яв. — Кто? — Ты навела его на нас, его самого и его войско. — С этим уже ничего не поделать. Хови очень плохо. Эта штука у него на спине. — Дай посмотреть. — Только никакого открытого огня, — предупредила Тесла, — иначе я сваливаю. — Понимаю. Человек протянул к ней ладони, как фокусник, который показывает, что в руках ничего нет. Тесла кивнула и разрешила подойти к Хови. — Положи его на пол, — скомандовал человек. Она подчинилась, вздохнув с облегчением. Отец нагнулся над Хови и обеими руками схватил тварь, присосавшуюся к спине. Та бешено забилась, крепче впиваясь в тело жертвы. Хови начал задыхаться. — Она убьет его! — крикнула Тесла. — Держи ее голову. — Что? Ты слышала? — Голову. Просто держи. Тесла смотрела на незнакомца, на тварь, на Хови, на три удара сердца. На четвертый она взялась за голову зверя. Жвало все еще впивалось в шею юноши, но уже слабее. И вдруг существо извернулось и укусило Теслу за руку. В этот момент бензиновый человек рывком дернул тварь. Та отделилась от тела Хови. «Отпускай!» — крикнул Флетчер. Повторять не потребовалось. Тесла тут же убрала руки. Отец Хови швырнул Терату в пирамиду консервных банок, и жестянки обрушились на нее, похоронив под собой. Тесла осмотрела ладонь. В центре остался красный след от укуса. Но не только она заинтересовалась ладонью. «Тебе предстоит путешествие». «Вы что, читаете по руке?» «Я хотел послать мальчика, но теперь понимаю, идти придется тебе». «Эй, ребята, я уже сделала все, что могла», — сказала Тесла. «Меня зовут Флетчер, и я тебя умоляю, не оставляй меня сейчас. Эта рана напоминает мою первую ранку от Нунция». Он показал ей ладонь, где действительно красовался шрам, похожий на след от ногтя. «Я должен тебе кое-что рассказать. Ховард не захотел меня слушать. А ты будешь. Я знаю. Ты часть истории. Ты рождена, чтобы оказаться сегодня здесь, со мной». «Ничего не понимаю». «Завтра поймешь. Сегодня нужно действовать. Помоги. У нас очень мало времени». «Должен вас предупредить», — сказал Грилла Хочкису, пока они ехали к молу. «То, что мы с вами увидели тогда у трещины, было только начало. Ночью в Гроуве появились существа, каких я никогда раньше не видел». Он притормозил, пропуская двух горожан, спешивших на вой сирен. Вышли и другие люди. Все торопились к моллу. «Надо сказать, чтобы они не ходили туда». Грилла высунулся из окна машины и закричал. Но даже когда к нему присоединился Хочкис, никто не обратил на них никакого внимания. «Если они увидят то, что видел я, начнется паника». «Возможно, это пойдет им на пользу», — горько заметил Хочкис. «Все эти годы они считали меня сумасшедшим, потому что я замуровал расщелину, потому что я называл смерть Кэролин убийством». «Простите, Кэролин — моя дочь». «А что с ней случилось?» «Об этом потом, Грилла. когда у вас будет время послушать мое нытье. Они выехали на автостоянку Молла. Там уже собралось 30-40 горожан. Одни бродили вокруг, прикидывая ущерб, другие просто стояли, слушая вой сигнализации, словно то была музыка сфер. «Пахнет бензином», — сказал Грилла. Ходжкис принюхался. «Нужно поскорее увести их отсюда». «Эй, послушайте!» Он повысил голос и поднял пистолет, пытаясь привлечь внимание толпы. На него оглянулся только один невысокий лысый человек. «Ходжкис, вы что, тут главный?» «Нет, Марвин, если вы хотите им быть». «Где Спилмент? Нужен кто-то из властей. Мне перебили все стекла». «Думаю, полиция уже едет», — сказал Ходжкис. «Настоящее варварство», — продолжал Марвин. «Это мальчишки из Лос-Анджелеса развлекаются». «Не думаю», — сказал Грилла. От запаха бензина у него снова закружилась голова. «А вы кто такой?» — требовательно спросил у него Марвин. Прежде чем Грилла успел ответить, раздался крик. «Внутри кто-то есть!» Грилла повернулся к разбитой витрине супермаркета. Действительно, внутри двигались несколько фигур. Он подошел ближе к витрине магазина и четко разглядел одну из них. «Тесла?» Она услышала, взглянула на него и крикнула. «Грилла, не входи сюда!» «Что происходит? Просто не входи сюда, говорю!» Но он не послушался и шагнул в витрину. Юноша, которого она бросилась спасать, лежал на кафельном полу, обнаженный до пояса. Над ним стоял какой-то человек, одновременно знакомый и незнакомый Грилла. Через несколько секунд профессиональная память сработала. Это был один из тех, вырвавшихся из расщелины. «Ходжкис!» — крикнул Грилла. «Идите сюда!» «Хватит!» — сказала Тесла. «Нам тут никто не нужен!» «Нам? С каких это пор вы стали мы?» «Это Флетчер», — сказала Тесла, словно угадав вопрос Грилла. «А молодого человека зовут Ховард Катц», — предупредила она следующий вопрос. «Они отец и сын». Снова ответ на незаданный вопрос. «Скоро все тут взлетит на воздух, и я не уйду отсюда, пока это не случится». Тут подоспел Ходжкис. «Твою мать!» — выдохнул он. «Это тот, из расщелины, да?» «Точно». «Можно мы заберем парня?» – спросил Грилла. Тесла кивнула. «Только быстрее, они скоро будут здесь». Ее взгляд соскользнул с лица Грилла и устремился куда-то в темноту. Они явно ждали кого-то еще, второго духа, не иначе. Грилла с Ходжкисом подхватили юношу под руки. «Подождите». К ним подошел Флетчер. И с его приближением запах бензина усилился. Но от него исходил не только запах. Грилла ощутил нечто вроде легкого удара током, когда Флетчер коснулся сына. Этот удар пронзил три тела сразу. Сознание Грилла мгновенно прояснилось. Земное осталось где-то далеко внизу, и он оказался в пространстве, где в небе, словно звезды, висели фантазии. Но внезапно все кончилось, едва Флетчер отнял руку от лица сына. Это было почти жестоко. По выражению изумления на лице Ходжкиса, Грилла понял, что тот испытал то же самое. Глаза наполнились слезами. «Что здесь будет?» – спросил Грилла у Теслы. «Флетчер скоро уйдет». «Куда? Почему?» «В никуда. В пространство». «Откуда ты знаешь?» «Я рассказал ей», — раздался голос Флетчера, — «субстанцию нужно защитить». Он посмотрел на Грилла, на его губах играла едва заметная улыбка. «Заберите моего сына, джентльмены», — попросил он, — «уведите его с линии огня». «Что?» «Грилла, просто уйди отсюда», — сказала Тесла. «Сейчас все будет так, как он задумал». Грилла с Ходжкисом вывели Хобби на улицу через витрину. Ходжкис вышел первым, чтобы принять на руки ватное, как свежий труп, тело юноши. За спиной Грилла услышал голос Теслы. Она сказала одно слово. «Яв!» Тот второй, враг Флетчера, стоял на краю парковки. Толпа горожан, увеличившаяся в 5 или 6 раз, расступилась и образовала коридор, хотя их об этом никто и не просил. Яв был не один. Его сопровождали 2 человека, 2 местных жителя, парень и девушка. Грилла не знал их, но Хочкис сказал: «Джо Бетт и Томми Рэй». Услышав имя, Хови поднял голову. «Где?» – пробормотал он, но увидел их сам, прежде чем ему кто-то ответил. «Пустите!» – он попытался оттолкнуть Хочкиса. «Они убьют ее, если мы их не остановим! Вы что, не понимаете? Они убьют ее!» «Речь идет не только о твоей подружке», — сказала Тесла. Грилла снова удивился, как она умудрилась столько узнать за такое короткое время. Ее источник, Флетчер, тем временем вышел из маркета, прошел мимо Теслы, Грилла, Хови и Хочкиса и остановился на другом краю живого коридора, лицом к лицу с Яфом. Первым заговорил Яф. «Ну и зачем это? Ты переполошил половину города?» «Ту половину, которую ты не успел одурманить», — ответил Флетчер. «Не помри от собственных разговоров. Ну, умоляй меня. Скажи, что отдашь мне свои яйца, если я оставлю тебя в живых. Это для меня не так важно». «Что, яйца? Жизнь?» «Ты тщеславен», — заметил Яв, начиная медленное движение навстречу Флетчеру. «Не отрицай. Меньше, чем ты». «Это верно. В отличие от тебя, я знаю, что такое масштаб. Ты не овладеешь искусством». Яв поднял руку и потер большой и указательный пальцы, словно считал деньги. «Поздно. Я уже ощущаю его в своих руках». «Хорошо», — ответил Флетчер, — «если ты хочешь, чтобы я тебя умолял, я умоляю. Субстанция должна остаться неприкосновенной. Я умоляю тебя не трогать ее». «Ты не понимаешь, да?» Яв остановился на некотором расстоянии от Флетчера. Теперь к нему шел юноша и вел свою сестру. «Мои дети», — сказал Яв, — «плоть и кровь сделают для меня все, верно, Томми Рэй?» Тот ухмыльнулся. Захваченная этой сценой, Тесла не заметила, как Хови освободился от рук Хочкиса, подошел к ней и шепотом сказал: «Пистолет». Тесла без колебаний отдала оружие юноше. «Он убьет ее», — пробормотал Хови. «Она же его дочь», — сказала Тесла. «Думаешь, для него это важно?» Она снова взглянула на Яффа. Какие бы изменения ни совершило в нем великое деяние Флетчера, он был явно безумен. Даже той малости, какую она успела узнать об искусстве, субстанции, косме и метакосме, хватило, чтобы понять, отдать такую силу в руки этого существа значит отдать ее неизмеримому злу. «Ты проиграл, Флетчер», — сказал Яв. «В тебе и в твоем ребенке нет чего-то, что делало бы вас современными. Мои двое, напротив, опережают время. Главное — экспериментировать. Так ведь?» Рука Томми Рэя, лежавшая на плече у Джо Бетт, скользнула к ее груди. В толпе раздались гневные возгласы, но Яв заставил всех замолчать одним грозным взглядом. Джо Бетт попыталась оттолкнуть брата, но Томми Рэй притянул ее к себе и нагнулся к ее губам. Он поцеловал бы ее, если бы не пуля, ударившаяся в асфальт у самых ног Томми Рэя. «Отпусти ее», — сказал Хови. Его голос был слаб, но полон решимости. Томми Рэй повиновался, глядя на Хови немного растерянно, потом извлек из заднего кармана нож. Почуяв опасность кровопролития, толпа дрогнула. Некоторые, особенно те, кто пришел с детьми, подались назад, но большинство не двинулись с места. Флетчер за спиной Грилла обратился к Хочкису. «Сможете в него попасть?» «В парня?» «Нет, в Яффа». «И не пытайтесь», — шепнула Тесла, — «это его не остановит». «Что же тогда остановит?» «Бог его знает». «Хочешь хладнокровно пристрелить меня на глазах у этих добрых людей?» — спросил Томми Рэй. «Ну давай, Попробуй, я не боюсь, я люблю смерть, а смерть любит меня. Нажми на курок, Кац, если ты мужчина. С этими словами он медленно двинулся навстречу Хови. Тот, едва стоя на ногах, по-прежнему целился в Томми Рэя. Разрешил ситуацию Яв. Он схватил Джобет за руку. Та вскрикнула от боли. Хови повернул голову на ее голос, и Томми Рэй бросился на него. Он толкнул Хови, и юноша упал, выронив пистолет. Томми Рэй с размаху ударил его в пах ботинком и принялся избивать. «Оставь его живым», — приказал Яв. Он отпустил Джобет и направился к Флетчеру. На кончиках пальцев, которых, по его заверению, он уже держал искусство, проступили капли энергии. Они сочились, как эктоплазма. Яв подошел к Томми Рэю, как будто собирался его остановить, но лишь одарил взглядом сцену драки и двинулся дальше к Флетчеру. «Лучше нам отойти», — прошептала Тесла Грилла и Хочкису. «От нас уже ничего не зависит». Словно в подтверждение ее слов, Флетчер опустил руку в карман и достал коробок спичек с надписью на этикетке «Аптека Марвина». Все поняли, что сейчас произойдет. Люди ощущали запах бензина и знали, от кого он исходит. Теперь появились спички. Жертвоприношение было неизбежным. Но никто не двинулся с места. Публика не понимала, о чем говорят враги, но зрители нутром почувствовали, что присутствуют при переломном моменте. Как они могли уйти, если впервые в жизни получили возможность увидеть поединок высших существ? Флетчер достал спичку. Он уже почти чиркнул ею, когда поток энергии из пальцев Яффа ударил, как пуля, по рукам Флетчера, выбив из них и спичку, и коробок. «Не трать времени на эти фокусы», — сказал Яв. «Ты знаешь, что огонь не причинит мне вреда. И тебе тоже, пока ты сам не захочешь. А если ты хочешь исчезнуть, нужно только попросить». На этот раз он не стал посылать разряды. Он просто подошел к противнику и коснулся его рукой. Флетчер содрогнулся. Испытывая страшную боль, он повернул голову, чтобы увидеть Теслу. По его глазам она поняла, насколько он беспомощен. Чтобы разыграть свой эндшпиль, он раскрыл сознание, и злоба Яффа проникла в самую суть его существа. От прикосновения врага по всему телу прокатилась разрушительная волна. Спасти Флетчера могла только смерть. У нее не было спичек. Зато у Хочкиса был пистолет. Ни слова не говоря, она выхватила его. Яв уловил движение, и на одно ужасное мгновение Тесла встретилась с его безумным взглядом. Она увидела не человека, а огромную призрачную голову. Увидела лицо настоящего Яффа, спрятавшегося под маской. Она прицелилась в землю за Флетчером и выстрелила. Но огонь не вспыхнул. Тесла снова прицелилась, выбросив из головы все мысли, кроме одной. Она молилась о том, чтобы попасть в лужу бензина. Ей и прежде случалось готовить жареное, но на бумаге. В жизни она делала это впервые. Тесла медленно выдохнула. Так она делала, когда садилась по утрам за пишущую машинку, и нажала на курок. Ей показалось, что она увидела огонь еще до того, как он возгорелся. Пробежали искры и молнии. Воздух вокруг Флетчера стал оранжевым, а потом превратился в пламя. Жар оказался нестерпимо сильным. Тесла бросила пистолет и отбежала подальше, откуда можно было наблюдать дальнейшее. Сквозь языки пламени она смотрела на Флетчера. На его лице была написана «полная безмятежность». Тесла пронесла его образ через все последующие жизненные невзгоды, как напоминание о том, насколько мало она знает об устройстве мира. Человек радовался тому, что сгорал. Это было для него благом. Таких уроков не дают в школе. И помогла ему она собственными руками. Она увидела, как Яв отшатнулся от огня. Насмешливо пожав плечами, огонь добрался до его пальцев, касавшихся Флетчера, и пальцы вспыхнули, будто пять свечей. За спиной у Яффа Хови и Томерой отступали от невыносимого жара, на время забыв о вражде. Все это она заметила в одно мгновение, а потом снова взглянула на горевшего Флетчера. За несколько секунд он успел измениться. Огонь, столбом стоявший вокруг него, не сжигал плоть, а преображал, выбрасывая вспышки яркой материи. То, как отступал Яв, будто взбесившийся пес, знающий, что его сейчас утопят, помогло ей понять природу этих вспышек. Как и то, что сочилось из пальцев Яффа, они были сгустками некой энергии. Яв ненавидел эту энергию, в ее свете проступило его истинное лицо. Вид этих двоих, преображающегося в огне Флетчера и Яффа, с которого сползала личина, заставил ее подойти ближе, забыв о безопасности. Она почувствовала запах паленых волос, но отойти не могла. В конце концов, это и ее рук дело. Она участвовала, как первая человекообразная обезьяна, что добыла огонь и тем изменила жизнь племени. На что поняла она и надеялся Флетчер? На трансформацию племени. Это был не просто акт самосожжения. Сгустки энергии, исходившие от Флетчера, несли в себе его заряд. Они вылетали подобно сияющим семенам, ищущим плодородную почву. Такой почвой стали жители Гроува, и семена их нашли. Тесли казалось чудом, что никто из людей не бросился бежать. Быть может, самые малодушные ушли раньше, в начале событий, но оставшиеся явно были готовы принять магию преображения, и некоторые даже вышли вперед и радостно, словно причастие, принимали летевший к ним свет. Первыми выбежали дети, они ловили сгустки света, не причинявшие им ни малейшего вреда. Свет падал в их подставленные ладони или касался лица, и тут же в глазах загорались его отблески. За детьми последовали родители. Те, кого свет уже коснулся, успокаивали остальных. «Все в порядке, это не больно, это просто свет». Но Тесла знала, что это не просто свет. Это сам Флетчер. Он раздавал себя всем желающим, и тело его таяло. Руки, грудь и ноги уже исчезли. Голова, шея, плечи и торс дрожали в языках пламени. Она смотрела до тех пор, пока и они не исчезли. В памяти всплыл церковный гимн. Тесла помнила его с детства. «Господь хочет, чтобы я стал солнечным лучом». Старая песня для новой жизни. Акт рождения новой жизни подходил к завершению. От Флетчера почти ничего не осталось, только рот, и часть черепа все еще дрожали в огне, мозг его разлетелся снопами искр, как головка одуванчика на августовском ветру. Лишенное пищи пламя быстро улеглось, без следа, ни углей, ни дыма. Несколько мгновений яркого света, жара и чуда. Потом... ничего. Она не могла оторвать глаз от Флетчера и не заметила, кого из собравшихся коснулся его свет, а он коснулся многих. Может быть, всех? Наверное, это и остановило Яффа. Его войско стояло в ночи наготове, но он так и не отдал приказа наступать. Яф исчез. Он сделал это как можно незаметнее. Вместе с ним пропал и Томмерой. А Джобет осталась. Хови во время преображения Флетчера встал рядом с ней с пистолетом в руке. Убегая вслед за отцом, Томми Рэй выкрикнул несколько бессвязных угроз. Так завершилось последнее представление шамана Флетчера. Те, кто принял от него дар, конечно, должны были его почувствовать, но позже, утром, когда проснутся. Другие получили свое сразу. Гриллы и Хочкис были довольны, что не обманулись тогда у расщелины. Джобет и Хови избежали гибели и снова соединились. Тесла же, получившая знания, ощутила тяжесть огромной ответственности, которую возложил на нее Флетчер. Но главный удар магических сил принял сам город. На его улицах появились чудовища. Его жителей коснулись духи. Гроув ждал войны.